Портал аудиокниги «Клуб» представляет. Михаил Гольцов. «Гвоздь и винил». Часть третья. «Пикколо Аморе». Эпиграф. Когда попал в беду, говори, что у тебя наступило помутнение. Решение Хангрена. Сборник законов Мёрфи. 1982. В топе были макаронники. Их крутили на всех дискотеках. А из каждого захолустного окна неслись мелодичные итальянские канцоны в исполнении слащавого симпатяги Пупо, задорных Ричи энд Павери и похожего на обезьяну Адриано Челентано. Нет, конечно, были еще Гумбей Дэнс Бэнд с их Маракешем, Стив Миллер с Абракадаброй и Секрет Сервис с их Огоньком в ночи, но все же итальянцы забили всех. На очередных плясках в Доме офицеров тоже были они, макаронники. Под филичиту меня ударили в затылок. Сознание я не потерял, но в глазах появилась разноцветная спираль. На меня смотрела бездна. Я упал на колени, а потом больно стукнулся лбом о грязный паркет. Кто-то сильно схватил меня под мышки и поволок. Я не сопротивлялся. После того, как Сержа и Лунатика поперли из системы, я нашел себе новых друзей. Художника Колю Гапоненко по кличке Гапон, который требовал, чтобы все называли его ником, ротного полиглота Мэри, который торчал на кодеине, утверждая, что без кайфа нет лайфа, и человека не от всего мира Алешу Диденко. «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего», — говорил Иисус простым людям. Так написано в Евангелии. Алеша на Христа отнюдь не походил, но, выпив литр портвейна, становился загадочным и непредсказуемым в своих действиях. Наши с ним койки находились на втором ярусе и стояли впритык одна к другой. Однажды ночью мне снился очередной эротический сон с участием красивой девушки, который по обыкновению должен был закончиться приятным оргазмом, но я был беспардонно разбужен. Чья-то грубая мозолистая ладонь гладила меня по лицу. Открыв глаза, я увидел Алешу, тянущегося открытым слюнявым ртом к моим невинным губам. Я хотел оттолкнуть его, но он тоже открыл глаза и неожиданно заржал. Оказалось, ему снился до боли похожий сон. «Ты давай полегче», — сказал я Алеше, когда мы закурили в гальюне. «Сейчас целоваться лез, а в следующий раз не заметишь, как вставишь». «Что ты, проф? Я теперь себя контролировать буду», — всплеснул руками Алеша и полез обниматься. «Да пошел ты!» Я убрал его руки с моих плеч. «Пидрила! И как ты будешь себя контролировать?» «Очень просто. Есть такая фишка — осознанные сновидения. Ты маленького Йоганнеса читал?» Я перебрал в памяти все прочитанные мной книги, но этой там не обнаружил. «А кто написал? Андерсон или Гауф?» «Извини, чувак», — Алеша хлопнул себя ладонью по лбу. «Я просто забыл. Книжку написал Фредерик ван Эден, а ты вообще не мог ее читать». «Это почему же?» — возмутился я. «Потому что в Союзе она вроде не издавалась». «А где? За бугром?» «Да нет, еще при царе-батюшке в 13-м году. Мне тетка почитать давала, у нее библа очень крутая была». «А при чем тут осознанные сновидения?» «При том, что автор этой книжки утверждал, что сновидения можно контролировать». «Это он сам тебе поведал?» — ехидно спросил я и щелчком запустил в урну погасший окурок. «Не, тетка рассказывала. Она его труды читала». «Понятно. Ты это только больше никому не говори, а то Ховчикяну настучат. Он тебе быстро кичман наладит за такие потрясные знания». «Никому не скажу, проф. Зуб даю». Алеша щелкнул себя ногтем по зубу и весело тряхнул кудрявым чубом. Так мы с ним и подружились. А с Гапоном и Мэри мы вместе рисовали плакаты к различным праздникам. В этот раз, за месяц до любимого новогоднего праздника, в роту пришел Ховчикян. «Скоро Новый год!» — радостно объявил он нашей роте, построенной в центральном проходе. «А это значит, будет конкурс плакатов!» «Зашибись!» — пробурчал себе под нос Гапон, который был главным ротным художником. «А краски дадут?» «Дадут, только рисуйте», — улыбнулся Ховчикян, обнажив гнилые зубы. «Художники освобождаются от занятий. «Кто художник? Выйти из строя!» Из строя вышли мы с Гапоном и еще с добрый десяток бесталанных самозванцев, претендующих на освобождение от надоевших вахт и занятий. «Что-то у вас слишком много», — удивился Ховчикян и повернулся к старшине роты. «Зеленый, надо отбирать!» Прапор быстро сообразил, кого оставить и кого отправить на занятия. В результате его отбора в художниках опять остались Мэри, я и Гапон. Подивившись интуицией прапора, я вспомнил фразу знаменитого Альберта Эйнштейна о том, что везение тоже надо заслужить, и пошел затачивать карандаши. Полмесяца пролетели незаметно в кадеиново-тазепамном угаре и рисовании плакатов. В основном мы рисовали заграничных поп-звезд, типа покойного Марка Болана и Луи Армстронга, и сплавляли их нашим знакомым меломанам. Но иногда, когда заканчивался допинг, у Гапона получались истинные шедевры поп-арта с названиями «Родина-мать зовет» и «Папа, не пей», а еще были всякие там деды со снегурками, добрые улыбчивые мишки и заяц из «Ну, погоди». Курили мы исключительно дорогой сухумский «Космос», который присылал Мэри младший брат, а пили чудесные номерные портвейны «Три топора» и «72-й». Наши алкогольные стандарты размочил Алеша, когда позвал меня в самоход. «Слышь, проф, давай ко мне домой сгоняем», — прошептал после отбоя Алеша, пытаясь погладить мою щеку заскорузлой ладонью. «Зачем?» — я убрал его ладонь со своего лица и плотнее закутался в одеяло. «У нас рядом с домом хороший винный магазин есть», — ответил Алеша и часто-часто задышал, изображая идущего по следу пса. «Тем более, что завтра будет зачет по оружию массового поражения. Он вредный, и после него надо обязательно выпить». «Молока?» — усмехнулся я. «Ага, из-под бешеной коровки», — с серьезным видом проговорил Алеша. «Вермута мадьярского. Его в литровых бутылках продают». «Ладно, уговорил», — согласился я и уснул. После завтрака наш взвод повели на пустырь за складами, на котором стояла небольшая старенькая палатка. Рядом с палаткой на ящике из-под тушенки сидел преподаватель ОМП полковник Онищенко и курил Беломор. Мы построились в две шеренги. Полковник встал с ящика и бодро поздоровался с нами. «Здравствуйте, РПЗ и ДЛБ!» «Распиздяи и долбоебы», — шепотом перевел нежную аббревиатуру полковника Гапон. «Вот ведь какой молодец. Всегда так здоровается». «Сегодня, как вы знаете, практический зачет по ОМП», — продолжил Онищенко. «Сначала одеваемся на время ВОЗК, потом на время бежим, а потом... маленький сюрприз». После того, как мы облачились в химкомплекты и натянули на головы противогазы, препод устроил нам кросс на 1 километр. Чтобы легче было дышать, весь взвод заблаговременно убрал из противогазов резиновые заглушки. Онищенко поджидал нас у палатки, насвистывая веселенькую мелодию и довольно потирая ладони. «А теперь, товарищи курсанты, вторая, так сказать, часть марлезонского балета. Я бы даже сказал, кульминация!» Он хитро на нас посмотрел. «Заходим в палатку по 4. Первая четверка пошла!» Мы втиснулись в палатку и уселись на лавочке, а препод, напялив на свою голову личный противогаз, достал из кармана упаковку с ампулами хлорпикрина. «Ну что, повеселимся?» — прогундосил он, бросил на землю ампулу и раздавил каблуком начищенного до блеска сапога. Захлебываясь слезами и соплями, мы дружно выкатились из палатки. В этот миг я понял, как тяжело пришлось французам под Верденом, а препод поставил всему взводу 2 и велел готовиться к пересдаче. Напоследок он нас успокоил. «Подумаешь, хлорпикрин, это ж ерунда. Вот прошлым летом было дело в лагерях. Я там одной роте лабиринт с напалмом устроил. Бегут они, бедные, ничего не видят, за стенки хватаются. А стенки-то все напалмом обмазаны. Начинают гореть перчатки, а курсанты, чтобы их потушить, делают вот так». Онищенко потер ладонями о задницу. «И жопа тоже начинает гореть. А вы поплакали от хлорпикрина и уже расстроились. Это ж цветочки». В тот день полковник Онищенко получил длинную индейскую кличку «И жопа тоже начинает гореть», а мы с Алешей пошли в самоход. «На». Алеша протянул мне красную футболку с 8-м номером, вытянутые на коленях тренировочные штаны и потасканные кеды. «Одевайся». «А кимоно-то хуевато», — оценил я на псевдояпонском эксклюзивные Алешины вещи. «Пусть думают, что мы спортсмены». Алеша бодро вскинул вверх правую руку, изображая бегуна, несущего олимпийский огонь. «Где-то я это уже слышал». Я скептически посмотрел на Алешу. «Номер как у старшинова. А от Кардена ничего нет?» «Нет, это босяцкий подгон. Можешь потом выкинуть. А, да, еще шапочка». Алеша достал из кармана лыжную шапочку с эмблемой Спартака и бросил мне. «Лови, вшивник и перчатки, я думаю, у тебя есть». «Конечно, есть». Спустя полчаса мы бодро трусили по Свердле, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. «Слышь, у вас вообще кто-нибудь по этой улице бегает?» — толкнул я в бок розовощекого Алешу. «Конечно, она ж пешеходная». Мы пробежали по площади Минина, потом свернули на Ждановскую набережную, а от трамплина затрусили к Сенной. «Стоп, пришли!» — неожиданно тормознул Алеша и указал взглядом на вывеску с надписью «Винный магазин». «Знаешь этот анекдот?» «Какой?» – удивился я, не привыкший еще к резким Алешиным переходам. «Ну там, два кота решили пойти по бабам. Один из них был слепой, а второй одноглазый. Идут они по лесу. Одноглазый вдруг напарывается зрячим глазом на сук и говорит: «Трындец, пришли!» Слепой кот это слышит и орет: «Здравствуйте, девочки!» «Где смеяться?» «Ты не понял? Он посреди леса орет, в пустоту!» «И че?» «Да ну тебя, проф, ты какой-то невеселый. Айда за вермутом». Мы зашли в магазин, в котором царил запах мокрой потной одежды и водочного перегара. Очередь была длинной, и в конце этой очереди стоял пожилой гражданин, очень похожий на актера Евстигнеева. «Папаша, вы здесь крайний?» – спросил гражданина Алеша, мягко тронув его за рукав поношенного драпового пальто. «Эх, молодой человек», – сокрушенно покачал головой Евстигнеев. «А чё не так, отец?» – удивился Алёша и обиженно шмыгнул носом. «Культура, молодой человек! Погибает российская культура!» – неожиданно громко произнёс Евстигнеев, и вся очередь повернулась к нему. «Нельзя говорить слово «крайний»! Это неправильно!» После этих слов некоторые мужики из очереди стали крутить пальцем у виска и гнусно хихикать. Евстигнеев продолжил. «Становясь в очередь, человек приветствует тех, кто некоторое время будет его соседом. Правда, уважительное пожелание здоровья в этом случае не совсем уместно. Поэтому и возникло такое сочетание. Вы последний? Кто последний? Непонятно почему оно может кого-то обидеть, ведь спрашивая, кто последний, человек хочет узнать по следу, кого ему предстоит пройти. И верно, в таком выражении сохраняется исконное значение слова «последний». Тот, кто идет по следу, тот, кто тарит тропу следующим за ним, или тот, кто сам следует за другими. Напротив, спрашивая, кто крайний, вы обижаете человека, потому что, во-первых, говорите не по-русски. В русском языке нет такого значения слова «крайний», оно пришло из украинского. А во-вторых, как бы отстраняете его от очереди, уверяя его, что он на краю, в стороне отряда, и потому вообще нарушает порядок. Тот, кто полагает, что слово «крайний» вежливее, чем «последний», ошибается». «Все понято, отец!» — воскликнул Алеша и радостно похлопал знатока филологии по плечу. «Кто здесь последний?» «Я», — сказал Евстигнеев и угрюмо затих. «Вот видишь, проф, где бы ты так еще культурку-то повысил, как не в этой очереди?» «Согласен», — ответил я и добавил. «Но в капельницах таких философов еще больше». «Может быть», сказал Алеша, и когда подошла наша очередь, выложил перед дебелой продавщицей все имеющиеся у нас капиталы. «Нам вермут, гельвеция, голд и вот это вот». Алеша ткнул пальцем, указывая на одну из полок, заставленных бухлом. «Что вот это вот? По-русски говори. А что у вас стоит между степным аперитивом и стрелецкой горькой?» Задал наводящий вопрос Алеша. «Вьетнамский ром, хип-хонг». «Кинг-Конг? Это то, что надо!» Алеша повернулся ко мне и прошептал. «Хочешь побыть обезьяной?» «Вы берете или нет? Хватит людей задерживать!» «Заверните!» Алеша гордо указал пальцем на ром и добавил недостающую мелочь. Мужики сзади недовольно пробурчали нам в спину. «Извращенцы, бля, водки им не хватает!» Квартира Алешиных родаков была в доме рядом с магазином на 4-м этаже. «А предки где?» Опасливо спросил я, снимая кеды. «Пашут. Будут только вечером. А вот сеструха может раньше прийти», ответил мне Алеша и зачем-то достал из кухонного шкафа две вазочки с вареньем. «У тебя еще и сестра есть?» Оживился я. «Симпатичная?» «Ты ей не понравишься», грубо разбил мои надежды Алеша. А если она нас с бухлом застукает, то вломит. Поэтому мы должны делать вид, что пьем чай». «Ну ты и мудак», — сказал я. «Знал бы, что у тебя все так мутно, ни за что бы не побежал». «Да ладно, проф, свалил из системы, так радуйся жизни. Че ты ноешь?» «И правда, чего это я?» — подумал я про себя и, бодро щелкнув пальцами, кивнул головой в сторону бутылок. «Наливай». «Вот цедила!» — улыбнулся Алеша и разлил вермут по чайным чашкам. После того, как был резво прикончен батл вкусного мадьярского вермута, мы с Алешей решили покурить. «У нас в хате не курят», — категоричным тоном произнес Алеша. «Пошли на балкон». «Ну ты мудак!» — в очередной раз приласкал я Алешу и, зябко поеживаясь, вышел с ним на балкон. Мы закурили кубинский лигерос, который Алеша позаимствовал у своего бати, и одновременно посмотрели вниз. «Бля!» — громко прошептал Алеша и стал лихорадочно гасить сигарету о железные перила балкона. «Сеструха идет!» Мы забежали на кухню, разлили по чашкам ром, быстренько его выпили, а в чашке налили холодный чай. Алешина сестра долго потом удивлялась, пересказывая в очередной раз занимательную историю наивным предкам. «Захожу, а они с другом чай пьют с грушевым вареньем. Я руки помыла, а они уже оба пьяные. Может, варенье так забродило?» Не знаю, как долго мыла руки сеструха, но обратно в училище мы возвращались на трамвае. «Хватит спать, сынки!» — толстая бабушка-контролер похлопала меня по спине. «По третьему кругу уже едете, а еще спортсмены!» Мы выпали из трамвая и вяло поплелись к училищу. Алеша посмотрел на меня и спросил. «Ты этот анекдот знаешь?» «Какой?» «Шеф, Налядова!» «Не знаю. О чем он?» «Ты что, не понял? Он об училище. Пьяный курсант открывает дверцу холодильника и орет. Шеф, Налядова!» «И чего?» «Ну ты проф и тупой! Он холодильник с тачкой перепутал. Не понимаешь?» Проорал мне Алеша и развел в стороны руки. «Понимаю. А ты знаешь, как на Руси дурачков в деревнях звали?» «Нет, а как?» «Алешами». Алеша обиженно насупился, и оставшийся путь до училищного забора мы шли молча. Не дойдя пару метров до препятствия, Алеша остановился и вопросительно посмотрел на меня. «Проф, как думаешь, эти козлы успели наш забор солидолом по новой смазать, а колючку натянуть?» «Не знаю насчет солидола», — ответил я. «Тут ведь, Алеша, чистая теория вероятности. А вот колючку гриф точно перекусил, если все Сампо, конечно, не проспал». «Да, погоняло, проф, не зря тебе дали», — недовольно поскреб щеку Алеша. «Никогда по-нормальному не ответишь, все с какими-то выебонами». «Зря он мне так грубил. Откуда я мог знать, смазывали этот поганый забор солидолом или нет? Ведь курсанты, занимавшиеся этой грязной и неблагодарной работой, были не из нашей роты. Другое дело гриф, москвич из нашего отделения, который очень увлекался коллекционированием. Если вы подумали, что гриф собирал марки или спичечные этикетки, это не так. Его страстью было холодное оружие». Еще в первом нашем наряде он долго наблюдал за тем, как я пытаюсь заострить штык-ножом сломавшийся черенок от лопаты, а потом подошел ко мне, скептически покачал головой и спросил. «Что, тяжело в деревне без нагана?» «При чем тут наган?» — разозлился я. «Видишь, нож тупой, и заточить его нечем». «Это ты тупой, проф», — ухмыльнулся гриф, мягко забирая штык-нож из моей руки. «Его не точат даже на заводе». «Это почему же?» — удивился я. «Потому что он предназначен для удара. Им, проф, убивают и перекусывают проволоку, а не мясо на ломти режут». «Тогда идем перекусим», — сказал я и отбросил в сторону черенок. «Чего?» — с явным интересом в глазах спросил гриф. «Колючку за нашей казармой. Мой Зема с третьего курса вчера там брюки шитые порвал, когда от патруля съебывал». «Хорошенькое дельце», — бодро прохрипел гриф, и мы пошли резать удачное изобретение американского фермера. С того дня гриф с педантичной методичностью изо дня в день проводил заборные диверсии, открывая для самоходчиков нашего батальона путь к желанной свободе. Ведь, как говорил отец маленького принца, свобода существует лишь для того, кто куда-то стремится. И он был прав. Мы все куда-то стремились. Пока я думал, Алеша успел обследовать забор, измазать руки в солидоле и убедиться, что гриф остался верен себе и освободил от колючки 2 метра забора. Алеша похлопал меня по спине грязной ладонью и неожиданно произнес. «Слышь, а чё он до меня докопался, а?» «Кто?» Я огляделся по сторонам, но не увидел никого, кроме двух престарелых теток с набитыми сумками, плетущимися в сторону автостанции. «Да, Шиньон, я что, правда самый тупой в роте?» «Наверное», — ответил я и подумал, что моему другу неплохо было бы подлечиться. «Лезь быстрее, пока нас не повязали». Все дело в том, что на последнем занятии по военной психологии Кафтаранг Шиньон, недовольный Алешиным ответом, наговорил ему много чудесных эпитетов, самым мягким из которых было слово «тупой». «Нет, проф, давай разберемся!» Алеша оперся спиной о забор и закурил сигарету. «Ладно, давай, только по-быстрому». «Вот послушай, что он сам нам рассказывал в прошлом месяце. Захожу в свой подъезд, нажимаю кнопку лифта, а живу я на 7-м этаже». Когда квартиры давали, мне цифра 7 очень понравилась. Удачная она такая. И квартира хорошая, трехкомнатная. Стою. Жду, когда лифт приедет. Открываются дверки, и я вижу мужчину с двумя коврами и большим чемоданом. Чешский такой чемодан. Огромный просто. У нас еще его называют «мечта оккупанта». И лифт у нас новый, тоже чешский. И дверки узкие. И вот мужчина этот пытается протиснуться в эти маленькие импортные дверки с большими такими коврами, а чемодан двигает ногой. Вижу, что человеку, нашему советскому человеку, очень тяжело. Ведь у нас, товарищи курсанты, человек человеку друг, товарищ и брат, а не волк, как в капиталистическом обществе. Я беру у него один ковер и выдвигаю из лифта чемодан. Чемодан, надо сказать, очень тяжелый, но у меня первый разряд по гиревому двоеборью, и этот тяжелый чемодан я беру как перышко, можно сказать, как пушинку. «Вот переезжаем», — говорит мужчина и смотрит на меня, виновато так. «А грузчики, собаки, опаздывают. Я поэтому сам решил начать. Спасибо, что помогли». «Да о чем речь?» — говорю ему я. «Вы носите, а я во дворе посторожу, пока грузчики ваши прибыть изволят». «Нет, что вы, не стоит», — говорит мужчина и широко улыбается. «Это совсем не обязательно». «Ладно, рад был хорошему человеку помочь», — говорю я и захожу в лифт. Дома я разделся, помылся в душе и славно пообедал. Решив отдохнуть, я пошел в гостиную, чтобы прилечь на диван, и неожиданно заметил, что в комнате нет ковров. А ведь они были. Один на стене, а второй — мой любимый туркменский кизыл-аяк на полу. Потом я заметил, что не хватает многих дорогих вещей. Получается, что я помог вору. И как он со всем этим теперь будет жить? «Да нормально он со всем этим будет жить», — сказал я Шиньону. «Продаст, наварится, купит себе костюм с отливом и в гагры». «Вы, курсант Диденко, идиот», — сказал мне Шиньон. «Я говорил совсем не о материальной составляющей данного инцидента». «А о чем?» — спрашиваю я. «О совести. О совести нашего советского человека. Человека, который смотрит в светлое будущее и строит коммунизм». «Наверное, этот мужик в ваше будущее не смотрел», — сказал я, «а он поставил мне пару. За что?» «Ни за что, брат, ни за что». Ответил я Гапону и, оглядевшись по сторонам, увидел выворачивающий из-за угла патруль. «Давай быстрее, мудила!» После вечерней поверки, когда мы устало курили в умывальнике, Алеша продолжил тему нашего препода по военной психологии. «Не, а ты вообще помнишь, как он кликуху свою получил?» — спросил меня Алеша и ухмыльнулся. «Ну да», — ответил я и представил себе молодящегося капитана второго ранга. Дело в том, что Шиньон считал себя неотразимым красавцем и терзал взглядом каждую юбку, которая попадала в поле его зрения. В тот раз он провожал Белоснежку, смазливую преподавательницу, на задницу которой, обтянутую зеленым шерстяным платьем, пялилась на лекциях вся наша рота. Мы стояли перед столовой, а он, взяв Белоснежку под ручку, похотливо улыбался и говорил ей что-то ласковое. В этот момент сильный порыв ветра сорвал с его головы фуражку и снес с его плеши волосяную нашлепку. Оказалось, что нашлепка эта была не искусственной, как у Кобзона, а натуральной. От его затылка до лопаток тянулся длинный лошадиный хвост. «Бля!» — загудела вся рота, увидев страшный конфуз нелюбимого препода. «Какой Шиньон!» Белоснежка, в то время как препод ловил свои непослушные волосы и далеко улетевшую Митсу, стояла на месте и делала вид, что ничего такого не случилось. Так капитан второго ранга Ботвинник получил кличку Шиньон. Алеша посмотрел в окно и увидел обрывок тетрадного листа, прибитый ветром к стеклу. Алеша уставился на размытые влагой чернильные строки и грустно покачал головой. «Наверное, письмо любимой девушки». «Почему ты так подумал?» – удивился я. «Листок порван, письмо в мусоре. Она его бросила». «Да», — протянул я, — «офигительная дедукция». «Да нахрен дедукцию! Анекдот хочешь?» Вдруг, что-то вспомнив, повеселел Алёша. «Давай». Два матроса убирают гальюн, а недалеко от этого гальюна находится кирпичное здание штаба бригады. «Точно кирпичное?» «Не перебивай, может, здание штаба и бетонное. В общем, когда матросы выносили обосранные бумажки, одну из них унесло ветром и прибило к окну начальника штаба части». «И чего?» «Чего-чего? Они испугались и подумали, что им пиздец. Побежали к начальнику штаба, а там у дверей рассыльный стоит и ржет». «А чего он ржет?» «Того! Вы, — говорит он матросам, — за бумажкой обосранной?» Они говорят: «Ну да». А он говорит: «Нач штаба ее уже подписал. Зашибись?» «Да, чувствуется полет фантазии», — ответил я другу и подумал, что анекдот мне действительно понравился. На следующий день прапор решил, что мне, Гапону и Мэри хватит изображать левитанов, и отправил нас на посудомойку вместе с большим ротным нарядом, назначив старшим Гапона. Надо сказать, что Гнус методично отправлял меня во все наряды и караулы, чтобы я полюбил службу как мать родную. Но он ведь ничего не знал о наших с мамашей отношениях и не понимал, почему этой самой любви не получалось. «Слышь, юродивый», — обратился прапор к Алёше, — «что стоишь и пасть разинул? Давай с ними!» Он подтолкнул Алёшу к нам в строй. «Развлечешься на дискотеке!» «А как же мое увольнение, товарищ прапорщик?» — выкрикнул, набравшись наглости, Алёша. «Облезешь!» — коротко бросил Гнус и повел наряд в столовую. «Слышь, а я что, правда юродивый?» — дернул меня за рукав Алёша. «Не замечал», — ответил я и, немного подумав, добавил: «Хотя есть в тебе некое безумие». «Да пошел ты!» — беззлобно послал меня Алёша и неожиданно спросил: «Как там лунатик с Сержем? Письма тебе пишут?» «Пишут», — машинально ответил я, тем более, что одно из писем Сержа пришло ко мне совсем недавно. «Нормально у них все». Письма Сержа были короткие и лаконичные, без лишних эмоций. Он писал, что устроился мясником на рынок, неплохо зарабатывает и угостит меня настоящим шашлыком, когда я приеду в отпуск. Лунатик, напротив, любил налить воды. Писал все подряд, и каждое свое послание заканчивал словами: «Кишен мерен тухес, я сегодня мед ел», на что я попросил его прислать мне пару банок меда, и он действительно их прислал. «Скучаешь по ним?» – не отставал от меня Алёша. «Нет», — соврал я и подумал, что жду не дождусь встречи со своими корешами. На дискомойке нас уже ждали третьекурсники Сапоговской роты и Дюймовочка. Огромное бабище, весящее около 130 килограмм, с маленькими подслеповатыми глазками на лице Дауна. «Ну чё, принимайте?» — спросил конопатый младший сержант у Гапона. «А то мне сегодня еще мою малышку надо отжучить». «Надо так надо», — солидно произнес Гапон. «Принимаем, конечно. Идите, жучьте своих малышек». Сапоги ушли, а мы приготовились мыть посуду, которую принесут после ужина. Алёша обвел взглядом изъеденные паром стены посудомойки и грустно вздохнул. «Представляешь, проф, а ведь кто-то сейчас заступил в караул у знамени училища. Начищенный и наглаженный стоит он там гордый и крепко держит в руках автомат Калашникова, а в магазине у него целых 30 патронов». После этих слов я представил мамашу, вскрывающую конверт с фотографией. На фотографии я в парадной форме у знамени родного училища. «Это большая честь, сын», — писала мне маман в одном из своих назидательных писем. «Мать Сережи Грушина показывала мне его фотографию у знамени училища, которое его наградили за отличную учебу и поведение. Когда я получу от тебя такую фотографию, сын? Долго ли мне еще ждать?» Ну да, мать Сережки Грушина, который был на 3 года старше меня, показывала эту фотографию всему гарнизону после того, как Сережу привезли из Афгана в закрытом цинковом гробу. Осколком противотанковой мины ему снесло половину черепа, а мать, узнав об этом, просто сошла с ума. Я подумал, что моей маман ждать это фото придется всю оставшуюся жизнь, потому как фото это мне не светило, а в нашей ленинской комнате моя фамилия в списке под заголовком «Они тянут роту назад» была второй. И вообще, чего хорошего в этом стоянии у знамени? Ничего. Стоишь у всех на виду, как три тополя на плющихе. То ли дело караул в буграх, природа, отсутствие какого-либо начальства и теплый свинарник, в котором можно согреться даже в самые лютые морозы. А отличнику учебы толстожопому Яше Ерину, который заснул у знамени в прошлом карауле, добрые товарищи подкинули под ноги презерватив, пока он спал. Пришел начпо, увидел эту похабель и начал хватать ртом воздух. «Немыслимо. Это немыслимо! У знамени!» «Так точно, товарищ полковник, немыслимо!» Согласился Яша с начальником политотдела, поднял валявшийся на полу презерватив и спрятал его в карман. На следующий день Яшу сдали на гауптвахту, а начпо отделался легким сердечным приступом. «Некоторое количество блох полезно для собаки, чтобы она не забывала о своей собачьей доле», сказал тогда Мэри и был прав на 200%. К нам подошел Гапон и махнул рукой в сторону шпигата. «Вот козлы, им жучить надо все, что движется, а нам теперь за ними шпигат пробивать». «Ничего, прорвемся», — улыбнулся Алеша и встал на колени в грязную лужу, образовавшуюся на полу у забитой объедками дыры. Мы с Гапоном переглянулись и покачали головами. Никому из нас не хотелось в самом начале наряда пачкать недавно постиранную робу. Алеша снял голландку и бросил ее мне в руки. «На, подержи». Потом он отодрал валявшуюся на полу ложкой склизкую решетку и повертел ею перед собой. «Проф, ты знаешь, что эта штука вообще с флота по всему миру пошла?» — поделился своими знаниями Алеша. «Знаю, но в данный момент речь не об этом», — раздраженно ответил я, с брезгливостью посмотрев на решетку, с которой стекала какая-то зеленая жижа. «Дырку пробьешь?» «Дыка, что тут пробивать? Это ж всего-навсего белок!» С этими словами Алеша бодро засунул руку по самое плечо в забитое отверстие. Поширудив там минуты две, он счастливо улыбнулся и сказал: «Все, тепленькой пошла». Вслед Алешиной тепленькой мы услышали крик дюймовочки, похожей на вой корабельной сирены. «Вперед, шланги позорные! Посуду принесли!» Я почему-то представил себя римским легионером перед Карфагенской крепостью и встал у парящей и воняющей жидким мылом мойкой для посуды. Так начался наш внеочередной наряд. Мы упирались с мытьем фарфора, наваленного в окно дискомойки, а дюймовочка в это время набрала из объедков полную тарелку макарон с подливой и бухнула ее на подоконник. «Это для собачки моей», — пояснила она. «Только троньте, попробуйте». «Мы не тронем», — заверил ее Мэри и указал мне взглядом на забегающего в мойку Гапона. В руках у Гапона была точно такая же тарелка, доверху заваленная макаронами и щедро политая мясной подливой. «Вот, гриф мне насыпал! Он сегодня на раздатке! А вы не трогайте!» — проорал сквозь шум льющийся из кранов воды Гапон и тоже поставил тарелку на подоконник. «Не, мы не тронем. У нас у самих заначка есть», — успокоил Гапона Мэри, и когда тот отвернулся, поменял местами тарелки. «Зачем?» — спросил я Мэри. «Затем, что в одно лицо столько хавать нельзя», — коротко ответил Мэри. «Делиться надо». Когда мы закончили с посудой после второй смены, Мэри подошел ко мне и, вытерев со лба пот, достал из кармана мятый тетрадный листок. «Вот, брат-лингвист месседж прислал. Он у меня в Иньязе учится. Сначала выкинуть хотел, а потом решил тебе кое-что прочитать. Зацени». «Давай», — сказал я и приготовился слушать. «Ты в том возрасте, когда следует подумать о выборе карьеры. Я уже изложил тебе причины, по которым военная служба кажется мне предпочтительнее другой. Во всяком случае, твое поведение надолго определит твою репутацию и, быть может, твое благополучие». «Стоп, что за херня?» — возмутился я. «У тебя родственник что, в 19 веке живет? Стиль письма какой-то не такой». «В смысле не такой?» — ухмыльнулся Мэри. «Несовременный». «А, ты об этом», — продолжил Мэри свой глум. «Этот мамин недоделок текстуху у Пушкина содрал. Да, еще на французском мне ее написал, представляешь?» «А зачем?» «Ну, типа он так шутит. Текст я, конечно, перевел, а ему написал, что он редкостный хуеплет и мир-дверь-мяч по-английски». «Правильно ты ему ответил», — сказал я Мэри, сложив про себя английские слова. «Получилось красиво». В чем-в чем, а в языках Мэри разбирался лучше нас всех. Его ведь выперли из Иньяза за какие-то криминальные дела, и он, чтобы не сесть в тюрягу, подался в училище. Поздно вечером мы пришли в казарму и с удовольствием прослушали монолог Вити Дровосека о самовольных отлучках. Собрав вокруг себя несколько благодарных слушателей, Витя, то и дело смачно затягиваясь папиросой, объяснял всем свою точку зрения. А сейчас все ходят в самоходы. А это что? Это воинское преступление». Витя достал из кармана памятку курсанта и зачитал вслух несколько предложений. «Вот, слушайте. Статья 245. Самовольная отлучка. Пункт А. Самовольная отлучка из части или с места службы военнослужащего срочной службы, а равно неявка его в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, из отпуска или из лечебного заведения продолжительностью свыше одних суток, но не более трех суток, либо хотя и менее суток, но совершенное повторно в течение трех месяцев, наказывается направлением в дисциплинарный батальон на срок от трех месяцев до двух лет». «Понятно?» «Да на нас это не распространяется», — возразил дровосек у Мэри. «Это почему?» — удивленно вскинул брови дровосек. «Потому что нас в этой статье нет. Мы просто сваливаем из училища без всяких увольнительных и командировочных. Understand me?» «Да пошел ты, Мэри, я потом об этом подумаю», — отмахнулся дровосек и продолжил. «А я на абитуре не ходил. Он загнул мизинец на левой руке, свободной от папиросы. На первом курсе не ходил». Еще один палец загнулся на руке дровосека. «Сейчас не хожу, и на третьем курсе ходить не буду». «И чего? Тоже мне достижение». Опять влез ехидный Мэри. «А того, что на четвертом курсе я пойду в самоход, а никто и не подумает». Дровосек обвел всех нас высокомерным взглядом. «Гениально!» — воскликнул Мэри и захлопал в ладоши. Остальные присутствующие его не поддержали и, тихо матерясь, разошлись по кубрикам. «Долбоеб редкостный», — сказал мне Мэри, когда мы остались одни в умывальнике. «Почему?» — не согласился я. «Смотри, как грамотно рассуждает. Даже статьи из устава читать умеет. Знаешь такую присказку? Было у отца с матерью трое сыновей, двое умных, а третий моряк». «Знаю, нас же сапоги всегда так подкалывают». «В каждой шутке есть доля шутки», — сознанием дела сказал Мэри и продолжил. «У дровосека есть еще два старших брата. Старший, говорят, очень умный, средний, по жизни средний, а Витя просто дебил. Поэтому старший закончил МГИМО, средний учится в МГУ, а дровосека пахан сюда законопатил на казенные харчи». «По-твоему, мы тоже дебилы?» — обиделся я. «А то кто же? Какой мудак добровольно полезет жить в казарму, если он этого не хочет?» Крыть этот серьезный довод было нечем, и я согласился с Мэри, а потом вспомнил, как однажды дежурный по училищу увидел стоящего на крыльце столовой дровосека, который медленно, как робот, крутил головой по сторонам и что-то тихо бубнил себе под нос. Дежурный ретиво подлетел к Вите и схватил его за рукав потертые застиранные робы. «Товарищ курсант, вы пьяны?» «Не, я всегда такой», — широко улыбнувшись, ответил дровосек и продолжил озирать окрестности. «Наглец!» — проорал дежурный по училищу и поволок улыбающегося дровосека в санчасть. Проверку на допинг Витя прошел, а дежурному популярно объяснили, что не каждого улыбающегося курсанта надо подозревать в алкоголизме, тем более что курсант этот сын человека, очень уважаемого в вооруженных силах СССР. Мысли мои перебил истеричный вопль Дневального. «Пацаны! Славик Бурханов застрелился!» Из канцелярии выбежал взъерошенный ротный. В казарме невесть откуда появились Махмуд Муслимович и особист майор Пацук. Всех, кто был в кубриках, построили и пересчитали. «Все на месте, ротный?» — строго спросил особист. «Или еще ЧП ждать?» «Все», — хмуро ответил наш командир. «За исключением стоящих в нарядах и карауле. У нас сегодня большой наряд», — пояснил он особисту. «Я знаю», — бросил коротко особист и кивнул головой Махмуду. «Товарищи курсанты!» — начал Махмуд и закашлялся. «Ваш курсант Бурханов застрелился, мерзавец, перед самым Новым годом, блядь!» Хавчикян собрался было продолжить, но Пацук остановил его движением руки. «Вы все знаете, что случилось. По поводу неосторожного обращения с оружием курсанта Бурханова будет назначено расследование. А сейчас все по очереди заходите в канцелярию. Будем беседовать». «Рожденный быть повешенным не утонет», — прошептал мне Мэри, когда вернулся из канцелярии на свою койку. «Ты это к чему, братка?» — спросил пришедший из КП Алеша. «К тому, что летом он вместе с Васей Островым должен был, по идее, погибнуть. а не погиб». «Точно!» — воскликнул Алеша. «Там ведь фишка почти без вариантов была». Фишка заключалась в том, что на одной из субботних больших приборок Бурхана и Острова прапор назначил поливальщиками клумб, которые были разбиты перед нашим жилым корпусом. На улице стояла убийственная жара, от которой плавился асфальт. Поливальщики подсоединили шланг к одному из сосков умывальника и потащили его вниз, но нескольких метров до выхода из казармы им не хватило, и они пригорюнились. Полили часть клумбы из окон, а потом решили открыть канализационный люк и подсоединиться к гидранту, который находился в колодце. Сначала в люк спустился Остров, а Бурхан сбросил ему конец шланга. Спустя полминуты Остров наглухо вырубился в колодце со шлангом в руках. Бурхан спустился вниз, чтобы помочь другу, но и сам лег рядом с ним и вылезти уже не мог. Как потом оказалось, в колодце была слишком высокая концентрация биогаза. У люка собралась толпа курсантов, но лезть туда никто не решался. Проходящий мимо командир 2-го батальона, увидев это, приказал срочно принести ему несколько противогазов, соединил их трубки в одну и, спустившись на дно колодца, одного за другим вытащил задохнувшихся Бурхана и Острова. Лица их были белыми, а посиневшие языки вываливались изо рта. Врачи, примчавшиеся на скорой, начали откачивать пацанов, не отходя от кассы. В тот раз бабушка с косой пожалела Бурхана, отпустив ему еще несколько месяцев жизни. «Что же случилось сейчас?» — гадали мы. «Неужели он действительно застрелился?» Подошел дежурный по роте и сказал, что Алешу вызывают в канцелярию. Не было Алеши минут 10, а когда он вернулся, то громко произнес. «Ну, этот ховчикян и уебок!» «Ты громче говори, а то он не слышит», — ткнул Алешу в бок Гапон. «А чего он херню всякую прет? Человек себя убил!» «Да не ори ты, братан!» — громко прошептал Мэри и тоже ткнул Алешу кулаком в бок. «Что он там говорил?» «А если об этом узнают империалисты, какая будет шумиха!» «Вот чего он говорил! Благо особист ему пасть заткнул! Прекратите, — говорит, — истерику, товарищ капитан 2-го ранга! Вы же советский офицер!» «Так Бурхан все-таки застрелился?» — спросил Мэри. «Да, мне замок 3-го взвода по секрету рассказал. Они на овощехранилище ходили за капустой квашеной, а там рядом в карауле у артскладов Бурхан стоял. Он, говорит, посмотрел, нет ли рядом кого, и увидел разводящего. А как увидел, то снял с руки варежку, приставил к груди автомат и нажал на спуск. 3 выстрела. Он предохранитель на очередь поставил. Замок, говорит, метра на 3 отшвырнуло». «Пиздец», — выдохнул Мэри и быстро-быстро затряс головой. Вероятно, это было у него что-то нервное. Он высыпал себе в рот пару пакетиков кодеина со скорбинкой, и тряска прекратилась. Мы попробовали заснуть, но ничего не получалось. Все думали о смерти. Утром, так толком и не выспавшись, мы пошли опять в посудомойку. Кое-как отстояв наряд, мы с Алешей ненадолго вернулись в родную казарму, а потом, чтобы снять стресс, свалили в парк Кулибина на дискотеку. В ближайшей аптеке мы взяли несколько пузырьков эфедрина, а в магазине 2 бутылки Кавказа. «Ты знаешь, кстати, куда мы сейчас едем?» — ободрившись после дозы Соплевича, спросил меня Алеша. «Конечно. На песни и пляски народов мира», — уверенно ответил я и оказался неправ. «Мы едем сейчас на Петропавловское кладбище. Оно было в парке Кулибина до 30-х годов, а потом его сравняли с землей». «Вот оно как дело-то обернулось», — удивился я. «А почему кладбище Петропавловское?» «В честь апостолов Петра и Павла. Они были учениками Христа, и римляне их замочили. В один день Петра прибили к кресту вниз головой, а Павлу башку просто снесли. Представляешь?» «Не очень», — ответил я и подумал, что зрелище казни этих самых апостолов было не из приятных. «Так что парк этот стоит на костях, а дискотека проводится в здании, где раньше была церковь. В храме, как говорит моя прабабка. Усекаешь? Она, когда про это говорит, крестится все время и что-то шепчет, а потом начинает во всю глотку стихи орать. Запрещенные». «Ого, чувак, а прабабушка-то у тебя антисоветчица», — серьезно сказал я Алеше. «Смотри, посадят ее в зиндан». «Не посадят. Ей 103 года почти». Поежился от холода Алеша и резко перевел тему. «Давай влудим, что ли, а то как-то не весело». «Давай», — согласился я и достал из-за пазухи свой батл. «Помянем Славика». Мы выпили «Кавказ» за трансформаторной будкой, находящейся недалеко от бывшего храма, и закурили. «Ты думаешь, мы с тобой все правильно делаем?» — Спросил я Алешу, потому что начал пьянеть, и меня потянуло на откровенность. «Бурхан все-таки умер». «Правильно», — уверенно ответил Алеша. «И вообще, я тебе 100 раз говорил, что если вышел за забор, то радуйся жизни. Солнце светит, деревья зеленые. Что тебе еще надо?» «Ничего», — машинально ответил я и огляделся вокруг. Деревья стояли белые от снега, а в темном промерзшем небе светила восковая луна. «Опять же», — продолжил Алеша, — «вспомни, когда Брежнев умер?» «11 ноября. А при чем тут он?» «При том, что нам тогда было очень тоскливо. Мы свалили в город и напились. Помянули Леонида Ильича. Хороший ведь мужик был. Думаю, что в тот день полстраны с горя надубасилось». Мы тогда с Алешей потеряли счет времени и вернулись в отель поздней ночью. Стоя на трапе у закрытой двери в казарму, мы пытались рассуждать логично. «Подожди, если ротный сегодня здесь, то он сейчас стоит, правильно?» — сказал я Алёше, рвущемуся к дверной ручке. «Правильно. А где он стоит?» Алёша оставил в покое дверную ручку и вопросительно посмотрел на меня. «Он стоит у тумбочки дневального и смотрит вот так». Я приложил ладонь козырьком ко лбу и показал Алёше, как смотрит ротный. «Смотрит на уровне глаз». «И чё?» — почесал затылок Алёша. «Мы его обманем. Поползём внизу. И он нас не увидит». «Бля, проф, ты такой умный!» Искренне восхитился мной Алеша и встал на колени. «Поползли?» Я тихо открыл дверь в казарму. Алеша пополз вперед. Собравшись последовать его примеру, я принял упор лежа и в этот миг услышал сдавленный смех. Я встал на 4 точки, заглянул в казарму и увидел дневального, который пытался поднять с пола моего смеющегося друга. «Нажрались!» «Кабаны тупорылые, аж руля не видите! Зачем ползти-то?» — недовольно пробурчал дневальный. «Брежнев умер, а вы?» «А чё?» — открыл рот Алёша. «Мы ж его и помянули!» Да, день был памятный. И самое главное, скорбела вся огромная страна, и никому до нас не было дела. Даже Махмуду Муслимовичу. В зале было жарко. После смеси портвейна и соплевича казалось, что распаренная толпа висит над танцполом под заводной ритм братанов «Ла Бьонда». Их песенка про бандитов хоть была и старовата, но на скачках до сих пор пользовалась бешеной популярностью. В левом углу перед колонками лениво переминались с ноги на ногу 4 местных чуваков, одетых в тертые джины и цветастые батники с засученными рукавами. Среди них выделялся высокий худощавый блондин с ангельским выражением лица. Он хорошо танцевал. Алёша заметил, с каким нескрываемым интересом я смотрю на блондина, и дернул меня за руку. «Хорош пялиться!» «Старый, тебе-то какое дело? Хочу и смотрю». «Да они тут все хвалят, не захер! Посмотришь не так и сразу в ухо. Блондинчик, на которого ты вылупился, у них основной. Понаблюдай, как работает». «Угу», — сказал я Алёше. «А ты знаешь, кстати, что тот, кто хорошо танцует, скорее всего, и хорошо дерется?» «Возможно», — ответил мне Алеша и начал подкатывать к миленькой куколке, одетой в короткую велюровую юбку и высокие кожаные сапоги. Я прислонился к стене и стал следить за блондином. Никто никого не трогал. Все было спокойно, и, как говорил мой любимый спортивный комментатор Николай Озеров, игра на площадке шла в пределах правил, пока в левый угол не прискакал какой-то растрепанный лохматый хиппи, похожий на деревенского дурачка. «Смотри, что сейчас будет», — толкнул меня в бок, отвлекшийся от куколки Алеша. Молниеносным хлестким ударом симпатичный блондин зарядил пляшущему перед ним хиппану за ухо. В воздухе мелькнули ноги чувака в модных казаках со стоптанными каблуками. Он красиво упал под ноги блондину и вставать явно не собирался. Никто на происходящее перед колонками особого внимания не обратил, за исключением взвизгнувшей рядом с нами девчонки. «Видишь, он всегда так бьет. Один удар и до свидания», — восхищенно проговорил Алеша. «А потлатому обморок на 30 минут обеспечен». «Елы-палы», — огорчился я. «А если он тебе так зарядит, тоже радоваться будешь?» «Не стой под стрелой», — ответил мне Алеша слоганом из популярного плаката. «И все дела?» Двое подручных блондина подняли отрубившегося хиппана с пола и понесли к выходу из зала. «Куда это они его?» — спросил я Алешу. «В снег?» «Зачем в снег? В сортир. Карманы обчистят и бросят». «А как же менты?» — удивился я. «Я вас умоляю», — попытался изобразить коренного одессита Алеша. «Менты на своих желтых кибитках под конец подъедут», — успокоил он меня и неожиданно проорал, перекрикивая рвущий воздух динамики. «Желтая машина с синей полосой пролетела мимо, значит, не за мной». Девчонки, танцующие рядом с нами, мельком взглянули на Алешу и покрутили пальцем у виска. «Слышь, проф, давай телок снимать. Чур моя вон та в велюровой юбке. Я с ней уже почти познакомился». «Похоже, что кроме нее тут снимать больше некого», — оглядев зал, пробубнил я. «Может, лучше в крокодила поиграем?» В крокодила играть было проще простого. Из всех танцующих телок выбиралось самое страшное. Мы договаривались, с кого считать, и выкидывали на пальцах числа. На кого выпадало, тот и шел приглашать крокодила, а добрые товарищи в это время ржали над его мучениями во время танца. Алеша отрицательно мотнул головой и собрался было подкатить к велюровой юбке, но тут объявили белый танец, и в крокодила играть не пришлось, потому что он пришел сам. Под нежный «Ticket to the Moon» на меня двигалась пухлая румяная девушка, похожая на толстячка Бибендума из рекламы знаменитых шин «Мишлен». «Бегемотаус», — проверещал мне в ухо Алеша. «На чистом сливочном масле вскормленный». «Сам дурак», — ответил ему я и принял дар судьбы. 4 минуты и 7 секунд — хронометраж этой песни «Иллоу». Немногим больше длилась моя экзекуция с Бегемотаусом, и за этот короткий промежуток времени мы успели поговорить о многом. «А тебя как зовут?» «Меня Галя», — сказал Бегемотаус, прижимаясь ко мне рыхлым и потным телом, заточенным в кремпленовое платье. «Василий», — соврал я, не испытывая ни малейшего желания продлевать наше случайное знакомство. «Какое чудесное русское имя!» — восхитилась Галя и продолжила, посмотрев на мой шеврон третьекурсника. «Василий, а ты уже на третьем курсе учишься, да?» «А как ты догадалась, Галина?» «Вот это!» — она провела рукой по шеврону. «У тебя на рукаве. Я разбираюсь. И вообще, зови меня просто Галей, ладно?» «Хорошо». «А я буду звать тебя Васей». «Ладно. А как твое отчество?» — спросил я и покосился на тяжелую круглую задницу Галины. «Как печка», — говорила о таких задницах моя любимая бабушка Мария Сергеевна. «Ха-ха-ха», — тоненьким голоском проговорила Галя. «А ты с юмором. Мне такие нравятся». «Мне тоже», — хмуро ответил я и осторожно убрал Галину ладонь, скользящую по животу в направлении моего члена. «Ну что ты маленький?» — с недоумением посмотрела на меня Галя и неожиданно спросила. «А сколько ты будешь получать, когда станешь лейтенантом? 300 рублей?» «Да откуда я знаю?» — возмутился я. «Мне до лейтенанта как пешком до Рима». «Ну что ты, малыш?» Галя по-матерински потрепала мои непослушные волосы. «А где мы с тобой будем жить? Тебя ведь сразу должны жильем обеспечить. Мне мама так говорила». «Вот блядь», — подумал я про себя. «Круто я попал. Как говорили у нас в роте опытные ходоки, если в доме, куда ты ходишь, тебе купили домашние тапочки, то пора сваливать». Тут даже тапочек не было, зато был мощный прессинг по всему полю, как любил говаривать мой любимый спортивный комментатор. «Должны», — тихо ответил я и аккуратно отодвинулся от жаркой Галины. Музыка закончилась. «Надеюсь, следующий танец мой», — с обворожительной улыбкой сказала Галина, не снимая рук с моих усталых плеч. «Конечно», — бодро ответил я и, отодвинув в сторону Галину, направился к выходу из зала. «Куда же ты, малыш?» Схватила меня за голландку моя новая знакомая. «Я только на минуточку», — отговорился я и вышел в фойе. У закрытой кассы стоял Алеша и с выражением читал стихи велюровой юбки. «Красивым быть не значит им родиться, ведь красоте мы можем научиться. Когда красив душою человек, какая внешность может с ней сравниться?» «А дальше что?» — сказала девушка и вопросительно посмотрела на Алешу. «Ничего, это короткое стихотворение Омара Хайяма. У него их много. Рубаи называются». «Понятно», — протянула велюровая юбка. «Он узбек, что ли?» «Перс», — Алеша посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Проф, девушку, кстати, Юля зовут. А где твой бульдозер?» «В гнезде», — тактично ответил я другу и, невзирая на удивленный взгляд Юли, потащил Алешу к дверям. Недалеко от здания бывшей церкви стояла милицейская буханка и УАЗик, около которых курили менты. «Фашисты!» — вполголоса пробурчал Алеша и сплюнул на снег. «Видишь», — сказал я недовольному Алеше, тихонько кивнув головой в сторону представителей закона. «Они уже ждут. Вспомни, как ты летом попал». Алеша грустно посмотрел мне в глаза и, не говоря ни слова, пошел по дорожке к выходу из парка. Ему было что вспомнить. В одном из увольнений, когда его отпустили на ночь, он стоял на свердле в телефонной будке и звонил девушке. На часах было около 12 ночи. Рядом с будкой остановился низенький жирный гражданин с небольшим брюшком, вываливающимся из-под спортивной олимпийки. «Что вы здесь делаете, молодой человек?» — строго спросил Алешу гражданин. «Не видишь? Звоню!» — ответил гражданину Алеша. «Иди, бля! Не мешай!» Мужик отошел, а спустя 5 минут к будке подъехал ментовский УАЗик, в который дюжие менты быстро запихнули Алешу. В отделении его подвесили к перекладине и время от времени били по почкам мешочком с песком. «Это тебе козлина для профилактики», — сказал один из дюжих ментов. «Чтоб старшим не грубил, понял?» «Понял», — грустно прошептал Алеша и потерял сознание. Гражданин с брюшком, которого послал мой друг, оказался важной ментовской шишкой с очень обидчивым и злобным характером. Вероятно, с Алешей должно было это случиться, потому что я где-то читал, что всему время и случай, и каждая встреча с хорошим или плохим человеком дается нам свыше не просто так, а для того, чтобы мы учились. Такие дела. После той памятной ночи Алеша стал ненавидеть ментов и называть их фашистами. Я не стал рассказывать, что меня фашистом назвали еще в 1 классе, когда я побил мальчика. Он украл у меня зеленые счетные палочки. Я сбил его с ног и, усевшись на грудь, молотил по лицу кулаками. Счетные палочки выпали из его сжатой ладони и рассыпались по полу. А было это 1 сентября перед первым в моей жизни уроком. «Фашист!» – проорала зашедшая в класс училка, похожая на старую побитую лошадь. Она схватила меня за воротник и с силой оторвала от захлебывающегося слезами мальчика. Потом, не обращая внимания на мои протестующие вопли, собрала палочки и отдала вору, потому что он выглядел очень обиженным, а мне приказала вызвать в школу родителей. В тот день я в очередной раз осознал, что такое несправедливость. Прервал мои детские воспоминания Алёше. «Проф, ты веришь в любовь с первого взгляда?» «Банальный вопрос», — кисло ответил я и скептически посмотрел на друга. «На Юлю запал?» «Да, она клевая». «И чего теперь? Жениться хочешь?» «Ты зря смеешься. Вот мой ботяня, к примеру, вышел из училища после выпуска. Видит, идет красивая девушка и ему улыбается. Он ей тоже улыбнулся и спросил: «А что, красивая девушка, выйдете замуж за моряка?» Она согласилась, и на следующий день они поженились. А потом на свет появилась моя сеструха. Представляешь, как бывает?» «Романтичная история, но тебе это не светит», — спустил я с небес на землю Алешу. «Это почему же?» — возмутился Алеша. «Ты не романтик, ты практик. Ведешь в своем любимом городе подъездную войну и радуешься после того, как трахнул очередную Юлю. Understand me?» «Да пошел ты!» Обиделся Алеша, и оставшуюся дорогу до училища мы шли молча. «Здравствуй, дружок. Хочешь, я расскажу тебе сказку? Крибли-крабли-бумс», — сказал Мэри, пародируя лучшего исполнителя детских сказок Николая Литвинова, когда мы с Алешей пришли в Кубрик. «Хочу. А про что?» — заинтересовался я. «Про то, как один мужик целое поле болтами засадил». «С чего это вдруг такая история?» «Да так». Вспомнил рифму вот к этой строке. «Кому не спится в ночь глухую?» — засмеялся Мэри. «Ассоциации, понимаешь?» «Пока не очень», — я посмотрел в стеклянные глаза Мэри. «Ты опять обдолбился?» «Я ж тебе говорю, ассоциации...» Мэри судорожно почесал у себя в паху и продолжил. «Пока вас не было, Гнус роту 3 раза строил. Ему ротный приказал. Ховчикян приходил. Говорил, что если кого в самоходе застукают, то отчислят. А я за вас переживал сильно, вот и принял лишнего. А прапор меня из строя вывел, обнюхал, как пес, и приказал паркет драить». «Зачем?» «Ему глаза мои не понравились, а за жопу ни с чем взять не может, потому что не пахнет от меня. Я сказал ему, что не в состоянии ничего делать, потому что в наряде надышался краски. А он посмотрел так и говорит: «Что, курсант Минкин, состояние нестояние?» Теперь вся рота ходит и повторяет эту херню. Забодали уже. Нашли, блядь, цитатник Мао». «И при чем тут история с мужиком и болтами?» «Проф, я же говорю, ассоциации. Не понял?» Изложить ему свою точку зрения на похабную сказку я не успел. Примчался Алеша, которого мы посылали за сигаретами, и сходу проговорил. «Зырьте, что сейчас будет! Прыжок смерти!» Алеша мотнул головой в сторону грифа, который разгонялся, чтобы запрыгнуть в свою койку. Койка грифа находилась на втором ярусе, а под ним спал вечно всем недовольный отличник учебы Яша Ерин. Яша уже улегся и что-то гнусавил сам себе прорванные застиранные простыни. Двухметровый гриф, весящий около центнера, разогнался и мощно оттолкнулся от пола. В этот момент он был похож на профессионального прыгуна в высоту. «Чисто Брумель полетел», — сказал Мэри и открыл рот от восхищения. Ответить на его слова никто из нас не успел. Гриф приземлился на Яшу вместе с отстегнутой от рамы железной сеткой. Раздался сдавленный вопль, а потом наступила гробовая тишина. Стороннему наблюдателю могло показаться, что вся рота сейчас играла в популярную детскую игру «Море волнуется раз». «Сука, ты мне ключицу сломал!» — гнусавым воем разбил тишину Яша. «Ёбаная пташка!» «За пташку ответишь», — пробасил гриф, слезая с помятой Яшиной тушки. «Дай-ка посмотрю». Гриф осмотрел Яшину ключицу, но никакого перелома там не нашел. «Все с тобой понятно», — похлопал он Яшу по жирной щеке. «Полосу шлангануть хочешь?» «Нет, я никогда не шлангую. Я иду на красный диплом», — загундосил Яша. «Лучше иметь красную рожу и синий диплом, чем синюю рожу и красный диплом», — поделился курсантской мудростью Алеша. «Я вот, например, видел, как ты, мудила, на полосе препятствий гвоздь в забор вбивал, потому что завтра зачет, а ты перелезть не можешь». «Врешь!» — обиженно заорал Яша. «Какой еще гвоздь? В какой еще забор?» «В такой, после змейки». «Точно, я тоже видел», — подтвердил Алешины слова Мэри. «Так что нехрен нас тут в глаза иметь со своей ключицей». «Отвалите все от меня, я спать хочу!» — взвизгнул Яша и зарылся лицом в подушку. «Так-то оно лучше будет, а то ключица, ключица», — удовлетворенно сказал гриф и принялся налаживать сетку на своей кровати. Да, на полосе препятствий в самом начале надо было перепрыгнуть небольшой ров, пройти змейку, на которой здорово сбивало дыхание, а после нее преодолеть двухметровый забор. Яша в самоходы не бегал и перелезать заборы не умел, поэтому заблаговременно и вбил гвоздь, чтобы поставить на него ногу. Не знаю, на что рассчитывал этот малохольный, ведь у препода по физо было отличное зрение и очень сильный хук с правой. После отбоя, по обыкновению, наступило время сказок, баек и анекдотов. В каждом взводе имелся свой основной рассказчик. У нас им был Мэри. При нем всегда была толстая зеленая тетрадь, сплошь исписанная ключевыми фразами из анекдотов, хотя при желании он мог рассказать близко к тексту и веселые рассказы о Генри и мрачные трагедии Шекспира. «Ну что, Мэри, дай гвоздя, чтоб дым пошел», — обратился к Мэри наш замок Боря Синий. «Заряди чё-нибудь на сон грядущий». «Мы все грешны, и я не меньше всех грешу в любой из этих горьких строк, сравнениями оправдывая грех, прощая беззаконно свой порог. Защитником я прихожу на суд, чтобы служить враждебной стороне. Моя любовь и ненависть ведут войну междоусобную во мне». С выражением продекламировал Мэри кусок из шекспировского сонета вместо очередного похабного анекдота, но, услышав недовольное ворчание взвода, обиженно замолчал. «Давайте я вам байку расскажу», — подал голос Алёша. «У моего папачуса на Дальнем Востоке случай был, когда он еще летехой служил». «А что он там делал?» — спросил пытливый Гапон. «Японцев бил?» «Да не, какие японцы в 50-е годы? Их давно уж перебили. Он авиатехником тогда был». «Самолетом хвосты крутил?» — не отставал Гапон. «Да заткнись ты!» — раздраженно ответил Мэри. «Сейчас речь не об этом». Гапон замолчал, получив по голове брошенным в него тапком, и Алеша продолжил. «Приехал к ним однажды в часть заслуженный адмирал с проверкой. Все стоят на ушах, а особенно начпрот и повара с официантками. Начпрот собрал всех своих подчиненных и объяснил им политику партии на данном этапе. Адмирал этот, — сказал начпрот, — обожает жареных поросят и чистое шило. На остальное внимание он не очень обращает. Посему приказываю поросят этих самых приготовить и в графины спирту налить. И никакой водки». Подивились его подчиненные и пошли поросят готовить. Прилетел наш адмирал и сразу нырк в столовую. «Очень, я, говорит, проголодался в полете. Кормите меня обедом, а потом уж и ревизию вам справим по полной схеме. Привели адмирала в отдельную комнату. За стол усадили, а сами в замочную скважину по очереди наблюдают. Как он там амброзию вкушает. Посмотрели в глазок они все, да и обмерли. Не жрет ничего адмирал, а только на графин злобно так смотрит. «Что ж вы, сучки, в графин нашему гостю наплескали?» спрашивает начпрот официанток. А сам все в скважину замочную поглядывает. Пьет, не пьет, адмирал? Не пьет. «Я ему, товарищ начальник, водки в графин налила», говорит начпроду официантка Валя и глупо так улыбается. «Дура ты, Валентина, как есть дура!» злобно шипит на официантку начпрод. «Иди теперь ошибку свою исправляй». «А ведь, чуваки, как говорил мой дедушка, лишь та ошибка, что не исправляется». Принесла Валентина адмиралу графин шила и посуду кое-какую поменяла. Выпил адмирал стакан огненной воды, крякнул, да и упорол всего жареного фунтика. Даже косточки, как пес, обглодал. Допил из графина шило и все, что на столе было, съел. А потом вызвал к себе командира части и сказал: «Ну что ж, матросов у вас тут неплохо кормят». Потом ему погрузили в самолет два ковра с японским сервизом, и он улетел. А ревизии никакой делать даже не стал. А вот что значит человека правильно встретить. «Чё, зверьки, спать не хотим?» – прогавкал вылезший из канцелярии гнус. «Хотим», – ответил за всех Алёша. «Уже спим». «То-то», – зевая, почесал грудь прапор. «А то б я вам сейчас наслесарил». «Понятное дело», – прошептал мне Гапон и взбил себе поудобнее подушку. На первой паре нам предоставилась возможность продолжить крепкий и здоровый сон. Занятие по бухучёту вёл майор по кличке Димидрол. После приветствия на каждой лекции он вставал за трибуну, в течение 10 минут растирал ладонью помятую физиономию и пил воду из графина. Пока он совершал оздоровительный массаж лица, вся рота, за исключением гнуса и парочки тянущихся к знаниям старшин, успевала заснуть. «Как сдавать-то потом будем?» – спросил я в перерыве у Мэри, увидев у него в тетради сонную кривую. «Да хер его знает, товарищ майор. Собака след не берет». Отшутился Мэри и вытащил из стола завернутый в газету диск. «Вот смотри, это чума. Одна тёлка с кафедры марксизма-ленинизма принесла». Посмотрев на обложку, на которой были изображены разные рыбы, я с удивлением прочел название диска «Звуковые и биоэлектрические сигналы рыб». «Да, видно, у тебя с башкой что-то не так», — сказал я. «Переспал?» «Лучше переспать, чем недоесть». Выдал Мэри очередную глубокомысленную сентенцию и продолжил. «Рыбы? Они офигенные. Вот послушаешь и поймешь, что все эти Роланды с Ямахами просто курят». «Колеса или трава?» Я посмотрел в хрустальные глаза Мэри. «Смотри, попросишь еще». Не обращая внимания на мой вопрос, сказал Мэри и с довольной гримасой вытащил из-под биоэлектрических сигналов рыб скорповский Live Drive. «Смотри, круто ведь». Он сделал жест, будто тянет резинку от моей груди. «Не кисло», — согласился я. «Мы тут с Алешей собрались к нему домой пласты писать. Ты с нами?» «Of course. А что у вас есть?» В глазах Мэри зажегся огонек. «Кисы», «Unmasked» и «Music from the Elder». «Berkeley James Harvest», «79-й», — начал перечислять я пласты, добытые Алешиным соседом на куче. «Аут», — обрадовался Мэри. «После всей блатоты, которую у нас крутят, это просто песня». А крутили в роте, невзирая на все запреты, Вилли Токарева, Розенбаума и Шуфутинского. Некоторые любители шансона, даже сидя на толчке, напевали: «Эх, хвост чешуя, не поймал я нихуя». Мэри, словно прочитав мои мысли, загадочно улыбнулся и сказал: «Была тут летом со мной одна история, обхохочешься. Хочешь, расскажу?» «Так ты уже начал», — пожал плечами я. «Не заметил», — почесал репу Мэри. «Слушай, в летнем отпуске решили меня предки в дом отдыха свозить. Я поупирался для виду и поехал. Тоска, почти одни старпёры. Танцы по вечерам для тех, кому за 30, и местные дружинники с пропитыми рожами. Выручил меня деревянный сортир». «Как это?» — удивился я. «А вот так. Случилось мне как-то вечером там хезать. А сортир древний, из старых досок сколоченный. Две дверки с буквами «М» и «Ж», и по два очка в каждом отделеньице. А в перегородке между мужским и женским кто-то дырку проковырял небольшую. Наверное, воерист на голову больной, чтоб подглядывать. Ну, ее там то жвачкой, то гудроном залепляли, но все бесполезно». «Хорошая история, познавательная», — разочарованно протянул я. «Кто еще такое расскажет?» «Да подожди ты, я не закончил еще. Что ты прешь, как голый в баню?» — обиделся Мэри и продолжил. «Хезы, я так хезы, гляжу сквозь дырку в крыше на красивую луну, и такое меня вдруг одиночество придавило, знаешь, чуть не заплакал. Но тут заходят в соседнюю кабинку две чувихи и присаживаются пописать». «Подглядывал?» «Не, я по звуку определил. Слух у меня идеальный. Писают они так писают, и вдруг одна из них начинает петь. Летний вечер, теплый самый был у нас с тобой. Разговаривали с нами звезды и прибой. Нам оставил темный вечер неугасший свет. Обнимал он нас за плечи и смотрел нам вслед. Хорошо так поет. Прямо на Стаса Намина похоже. В общем, когда она до припева дошла, я не выдержал и стал подпевать. Летний вечер, летний вечер. Допели мы песняк до конца и давай ржать». «Это с голой жопой-то?» «Ну да. Увлекся я, понимаешь, чувак. Потом, когда из сортира вышли, познакомились. Сестры-близняшки оказались. Симпатичные такие брюнеточки. Тая и Рая. Я когда их трахал потом, то путал все время», — цинично ухмыльнулся Мэри. «Так что, брас, нам песня не только строить и жить помогает, но еще и знакомиться. Уловил?» «Да. А ты знаешь, что летний вечер — это наш советский ответ буржуйскому отелю «Калифорния»?» — спросил я любителя цветов. «Чувствуешь, как содрали?» «Не, ну тут я не знаю», — усомнился Мэри. «Я что-то всегда думал, что вечер на роллинговскую Энджи больше похож, не?» «Все может быть», — ответил я. А потом мы пошли в самоход к Алёше. «Бухло есть?» — осведомился Мэри у Алёши, бодро открыл холодильник и покривился, как от зубной боли. «Вот, бля, голяк на базе! И чего я, дура, наряжалась?» «А ты, мил человек, на балкон посмотри». Алёша кивнул головой в сторону балкона. «И чего?» — посмотрел в окно Мэри. «У тебя весь балкон пустыми батлами пивными завален». «Пушнина, братка, вот чего. Сдадим по 2-гривенному, возьмем бухла и все дела», — улыбнулся Алёша. «Не зря ж мой батёк старался». «Да тут на четвертной потянет», — быстро прикинув в уме количество бутылок и денежный приход, обрадовался Мэри. «А как же Барклей Джеймс Харвест?» — сделанный серьезностью в голосе спросил я у Мэри. «В дупу твоего Барклая! Тут розы вянут!» — проговорил Мэри и полез на балкон. «Сумки давай, чудила!» — крикнул он Алёше и добавил. «Нехило твой пахан по пиву вдаряет!» «Слышь, а при чем тут розы?» — спросил я Алёшу. «А, да это анекдот такой про грузина и террористов. Летит самолет рейсом Тбилиси-Москва, и вдруг с кресла поднимаются два чувака, врываются в кабину пилотов, достают стволы и приказывают пилотам взять курс на Париж. Выходят в салон и объявляют пассажирам: «Это захват! Всем оставаться на своих местах! Самолет летит в Париж!» С первого кресла поднимается грузин, убивает кинжалом этих мудаков, а потом вытирает кровь с клинка и говорит: «Какой Париж, мавлыж? У меня тут розы вянут». Алёша изобразил довольного грузина, вытирающего о рукав пиджака клинок, испачканный кровью. «Понятно», — сказал я, и мы быстро собрали папашину пустую тару в 3 огромные сумки с надписями «Спартак», «Динамо» и «Олимпиада-80». Выходя из подъезда с набитыми сумками, мы увидели подходящего к дверям Алёшиного папачуса. На плечах у папаши были погоны капитана первого ранга. Мы поставили на снег сумки и отдали честь старшему по званию. «Пойди-ка сюда, сынок», — ласково подозвал капраз Алёшу. «Ща, па, только штаны подтяну», — улыбнулся Алёша и смело подошел к отцу. «Вы что же ты, сучата, бутылки мои сдаете?» — строго спросил папаша. «Ну да, ты ж сам все равно не сдашь», — ловко подметил Алёша. «А тут раз, и балкон чистый. Мама будет рада». «И то верно», — согласился папаша. «Ладно, ступай. Да, и пивка мне там прихватите». «Есть, товарищ капитан первого ранга!» Алёша бодро отсалютовал папаше и повернулся к нам. «Погнали!» «А ты в увольнении?» — вспомнил устав папаша. «Конечно! Нас за пятерки по военной психологии отпустили!» — быстро соврал Алёша, честно посмотрев отцу в глаза. «Тогда... ладно!» Пока мы шли до пункта приема стеклотары, Мэри толкнул Алёшу локтем в бок и сказал: «Предупреждать надо, мудила! Не мог сказать, что твой фазер капраз!» «Так ты и не спрашивал», — пожал плечами Алёша, довольный произведенным эффектом. «Он военпред на заводе, а вообще свой человек. Он меня еще в детстве пиво пить научил». «Тогда ладно», — успокоился Мэри, и мы продолжили путь. Толстая рябая тетка долго пересчитывала бутылки, потом дала нам 20 рублей и сказала: «Так много у меня только местные музыканты сдают», и, ненадолго задумавшись, пояснила: «Они в консерватории учатся». «Двоечники, видать, музыканты ваши», — огорчил тетку Алеша и положил деньги в карман. «Похоже, запись на сегодня отменяется», — хитро посмотрел на нас Мэри. «Предчувствия меня не обманули». По приходу домой мы с комфортом расположились в Алешиной комнате и открыли по бутылке мартовского. «За Дона Педро», — сказал тост Мэри, кивнув головой в сторону закрытой двери, за которой в кресле сидел Алешин папаша и, потягивая пиво, смотрел по телевизору хоккей. «За Дона», — поднял бутылку Алеша. «Он у меня вообще правильный. Если, говорит, с корешами пьешь, бутылки вниз не бросай, чтоб весной под балконом подснежников не было». «Действительно правильный чел», — подтвердил я слова Алеши. «Мой бы так никогда не сказал». В то время как мы пили пиво за Дона Педро, в ротной канцелярии собрался консилиум по поводу смерти Бурхана. За столом, сосредоточенно нахмурив брови, сидел ротный, а рядом на стульях — взводники. «Заструячить ему отрицательную характеристику задним числом и дело с концом», — уверенно высказался старший лейтенант Жлоб. «Никто и не подкопается. Как бы мы его документы на отчисление хотели подавать». «Да, но с точки зрения этики это как-то неправильно», — мягко возразил девочка. «Он ведь был отличником боевой и политической подготовки. И вообще, о мертвых плохо не говорят». «А мы говорить и не будем, мы напишем», — Жлоб повернулся к ротному. «Правильно я говорю, товарищ командир?» «Заткнулись оба», — прорычал ротный и швырнул в пепельницу окурок папиросы. «Вы мне думать мешаете. Где его характеристика на представление в кандидаты КПСС?» «Вот», — сказал Жлоб, достал из папки листок с характеристикой и протянул его ротному. Ротный пробежал глазами по строкам и вернул ее Жлобу. «Все переделать с точностью да наоборот. Работайте. А я пока к нашему великому психологу схожу. Пусть тоже что-нибудь напишет для подкрепления». Ротный достал из сейфа бутылку Арарата, с сожалением посмотрел на нее и, завернув в газету, произнес: «Вот сука, для Нового года ведь берег». Он вышел из канцелярии, а взводники принялись переписывать характеристику на Бурхана. Спустя час усиленного мозгового штурма из представления на кандидаты в члены КПСС получилась характеристика на отъявленного подонка, который невероятным образом затесался в ряды советских курсантов. В канцелярию вошел злобный Махмуд Муслимович. Жлоб с девочкой вскочили со своих стульев и встали по стойке смирно. «Что вы тут делаете?» — заорал Хавчикян на взводников. «Делом надо заниматься, делом!» Замполит сел на место ротного и вопросительно уставился на Жлоба. «На похороны курсанта все готово?» «Так точно, товарищ капитан второго ранга». «Хорошо». Махмуд покачал головой. «А характеристика?» «Зачитать?» Жлоб с готовностью схватил лежащий на столе листок черновика. «Давайте», — махнул рукой замполит. «Без предисловий. Курсант Бурханов Вячеслав Андреевич в вооруженных силах СССР с августа 1980 года. За время прохождения службы зарекомендовал себя недисциплинированным и недобросовестным курсантом. К обучению в училище относится халатно, имеет неопрятный внешний вид, за что неоднократно получал взыскание от начальства. В коллективе авторитетом не пользуется. Погиб в результате неосторожного обращения с оружием». «Отлично», — прервал Жлоба замполит. «Лист поощрений и взысканий подготовили?» «Так точно», — угодливо вытянулся перед замполитом Жлоб. «Еще вчера». «Через час ждут чистовики», — рявкнул Махмуд и, заложив руки за спину, важно вышел из канцелярии. «Гандон!» — спустя некоторое время с презрением выдохнул старший лейтенант Жлоб и заорал в открытую дверь канцелярии. «Дневальный! Писарь ко мне!» Примчался ротный писарь Штеменко и красивым почерком переписал совместное творение девочки и Жлоба. Ближе к вечеру в канцелярии появился ротный, от которого вкусно пахло коньяком и лимоном. В папке у него лежала психологическая характеристика на самоубийцу. Он взял документы и отнес их замполиту. На похороны Бурхана никого не отпустили, кроме двух местных друзей, а с нас взяли подписку о неразглашении обстоятельств его смерти. На самом деле, обстоятельства были просты. Его бросила Герла, променяв на очкастого студента из политеха. Вот парню крышу и снесло. «Пизда, страдалец», — высказал перед строем свое мнение Гнус, пользуясь тем, что никто не мог дать ему по роже. «Бабья хоть пруд пруди, а он из-за какой-то там мокрощелки за...» Прапор осекся, а затем поправился. «Неосторожно обошелся с оружием». Рота угрюмо молчала. А следующим утром на стене гальюна появилась надпись «Прапор козел», сделанная черным кузбасс-лаком. «Вот пидорасы!» — разъярился прапор и закрасил надпись, но она все равно проступала сквозь густой слой зеленой масляной краски, словно лик Иисуса Христа на Туринской плащанице. С этого дня удивленный прапор стал верить в чудеса. «Везет человеку, которому удается уйти из этого мира живым», — равнодушно процитировал Мэри одного из своих буржуинских кумиров. «Ты это к чему?» — спросил я. «К тому, парниша, что все там будем, рано или поздно». «Согласен», — ответил я и подумал, каким умным человеком был капитан Блад, назвавший свои корабли именами греческих богинь, предыдущих и перерезающих нити человеческих жизней. «А вдруг кто-то из них поднес ножницы к моей?» Невеселые размышления о жизни и смерти прервал голос Алеши. «Пошли строиться, нам ротный сейчас речь будет толкать». «Откуда знаешь?» — спросил Мэри. «От большого муда», — сострил Алеша. «Да, Бичаечи ему сообщил, друган его», — сказал Мэри. «Пойдем послушаем». «Что еще за бич? Ты нормально сказать можешь?» — раздраженно спросил Гапон, надевая на голову шапку. «Бичаеч», — поправил Мэри Гапона. «Это писарь по-монгольски. Знать надо». «Полиглот долбанный», — беззлобно проговорил Гапон и вышел из кубрика. Мэри пожал плечами и обратился ко мне. «Помнишь фильм «Адъютант его превосходительства»?» «Конечно, это же хит», — ответил я и вспомнил, как бандит Мирон замочил бандита Павло, приехал к его жене и сказал: «Сам я Павла не видал, но ты не надейся. Казак зарубил его саблей напополам. Говорит, а рожа такая противная». «Там у батьки Ангела в банде один чувак был, который иностранные слова коверкал и вместо слова «эксперимент» говорил «экскремент». Это один в один наш Гапон. Крест безграмотный». «Да ладно, он же не по злобе тебя обозвал», — успокоил я Мэри, и мы пошли слушать ротного. «Ну что, бабуины, допрыгались, бля, доскакались?» — агрессивно начал ротный. «Командир батальона хотел вас на орк-период посадить, но я отбился и предложил ему другой вариант. Вариант, так сказать, омега». Ротный поскреб гладко выбритый подбородок и строгим взглядом оглядел строй. «Каждому взводу выделяется объект для уборки мусора. Работаете после занятий вместо сампо». «А увольнения будут?» — не выдержал и выкрикнул из строя Алёша. Ротный приказал Алёше выйти из строя, влепил ему три наряда и объяснил наглым салабоном, что увольнениями, может быть, и будет поощрен взвод первым закончившим уборку территории. «Баран, что ты лезешь со своими вопросами?» — прошептал я Алёше, когда он снова встал в строй. «Ты ж в увалы не ходишь». «Как это?» — возмутился Алёша. «Я почти каждый день в городе». «Это не увал, а самоход». «Да какая разница? Дерьмо убирать все равно придется», — сказал Алёша и оказался прав. Мы получили лопаты, и после этого девочка отвел нас на огромный пустырь за складами, с которого хорошо был виден Молитовский мост. Он обвел рукой территорию с большими холмами мусора, которые были покрыты снегом, и сказал: «Вот, товарищи курсанты, объем, так сказать, работы. Приступайте. Время пошло». Девочка посмотрела на часы и свалил в теплую казарму. «Пиздец. Тут до второго пришествия Христа не разобраться», — уныло пробасил Гриф, оглядев пустырь. Мэри тоже повертел головой по сторонам и вдруг громко заорал, указывая рукой в сторону Окского съезда. «Чудо! Я вижу чудо!» «Чё, пух?» — спросил Мэри замок Боря Синий и дал ему солидную затрещину. «Совсем от дури чердак снесло». «При чем тут дурь?» — обиделся Мэри. «Вы туда посмотрите». Все посмотрели в сторону реки и увидели стоящий за забором желтый американский бульдозер «Катерпиллар». В кабине бульдозера спал краснорожий мужик, одетый в спецовку и старую солдатскую ушанку. «О, это то, что надо!» — обрадовался замок, хитро на нас посмотрел и снял с головы шапку. «Чё, кто-то помер?» — спросил Гапон. «Вроде лебеди сегодня по ящику не танцевали». «Давайте ваши денежки!» — вдруг громко заорал Боря и ткнул шапкой в грудь Гапона. «Все для фронта! Все для победы!» «Какой еще фронт?» — затупил Гапон. «В второй. Будем американцу на бухло собирать», — кивнул в сторону бульдозера Боря. «Гриф сейчас быстренько слетает». Спустя 20 минут Гриф вернулся с газетным свертком, в котором угадывался батл, и протянул его Боре. «Ты что взял, сын осла?» — проорал Боря, развернув газету. Все увидели в руках у замка бутылку импортного бальзама «Абу Симбел». «Ебипецкий», — сознанием дела произнес Гапон. «Тут разные травки положены. Сначала давит на мозг, а потом легкость какая-то во всем теле. И летаешь, летаешь. Но это, когда банку в одно лицо». «Там и есть одно лицо», — сказал наблюдательный Мэри. «Главное, чтобы он не напоролся до того, как все здесь растаскает. Вообще, Абу Симбел — это древний пещерный храм, где высечены статуи Рамсеса II. Смотрится, как обложка Deep Purple in Rock». «Мне фиолетово, какой там рок», — произнес Боря. «Главное, чтоб по шарам било». «Не беспокойся», — Гапон показал замку большой палец. «Лупит со страшной силой». «Но тогда я пошел», — выдохнул Боря и, сунув батл за пазуху, трусцой побежал к дыре в заборе. После непродолжительного брифинга замок вернулся и приказал нам убрать пару пролетов ограждения. Бульдозерист, отхлебнув из бутылки, смачно крякнул и повел катерпиллер на груды мусора. Спустя час захезанный пустырь превратился в ровную чистую площадку для детских игр, а бульдозер медленно выполз на свою прежнюю стоянку. Мы вернули на место пролета и стали играть в футбол древним спущенным мячом, найденным в мусоре. За этой увлекательной игрой и застал нас девочка. «Как это?» – недоумевая произнес он с лицом, которое, вероятно, бывает у человека, которому добрый доктор сделал рауш-наркоз. «Здесь же работа на месяц была!» Потом он заметил стоящий за забором бульдозер с вывалившимся из кабины машинистом и добавил: «Вы редкостные мерзавцы!» «Смотри, проф!» — Мэри указал мне рукой в сторону машиниста. «Как на Курской дуге!» «Похоже!» — согласился я и представил развороченный взрывом немецкий тигр. «У меня дядя Костя там был». Дядя, когда приезжал к нам в гости, всегда учил меня, малолетнего карапуза, рисовать войну. На его прекрасных рисунках наши танки с красными звездами и надписями «За Родину, за Сталина» раскатывали гусеницами тела ненавистных врагов. Однажды я не удержался и спросил дядю: «А зачем их так?» «Так было надо», — сурово ответил дядя, и граненый стакан, сжатый в его мощной ладони, разлетелся на куски. «А кто такой Сталин?» — поинтересовался я, потому что видел фотографии усатого мужчины в кабинах водителей грузовиков и автобусов. «Это великий человек», — восторженно сказал дядя, и глаза его засветились. «Отец народов!» Вот кем был Сталин для моего дяди-танкиста, лишившегося на войне руки и несколько раз горевшего в любимой 34-ке. «За находчивость 5, за обман 2», — объявил нам ротный, узнав от девочки про бульдозер. «Хуй вам, а не увольнение!» «Это нечестно!» — возмутился Алеша. «Мы же все сделали!» «И вообще, для достижения цели любые средства хороши. Какой здесь обман?» – добавил Мэри. «Обратитесь в Лигу сексуальных реформ, там вам помогут», – сурово пошутил командир. «И не надо прикрываться лозунгами иезуитов, это чуждо советскому курсанту», – добавил он и распустил строй. «С клёна падают листья ясеня», – изобразив на лице крайнее удивление, продекламировал Мэри голосом Роберта Рождественского, указав глазами народного. «Ни хрена себе», — серьезно проговорил я. «А что вы прикалываетесь?» — перебил нас Алеша. «У ротного, между прочим, 2 высших образования. Поплавки на тужурке видели?» «Надо много учиться, чтобы знать хоть немного», — с умным видом сказал Мэри. «Науки юношей питают, отраду старцам подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут». «Сам сочинил?» — спросил Гапон. «Да нет, это алкаш один с нашего двора. Они с батей в козла часто резались. А этот колдырь, когда задриченный был, очень любил стихи свои читать. Вот я и наслушался», — ухмыльнулся Мэри. «Хорош гнать!» — воскликнул Алеша, с сомнением посмотрев на Мэри. «Я эти стихи уже где-то слышал». «Рубай!» — встрял я в разговор, зная, что написал эти поучительные строки никто иной, как великий Ломоносов. «Не, тут и стиль-то другой. Пушкин какой-нибудь», — небрежно ответил Алеша и потер разбитые костяшки пальцев на правой ладони. «Что с рукой?» — спросил я Алешу. «Ты не поверишь». Алеша слезнул с костяшек выступившую кровь. «Подходит ко мне это чмо, отличник Яша, и нагло так говорит: дай в зубы, чтобы дым пошел. Ну, я и дал. Он сейчас в умывальнике отходняк ловит. Ротному, наверное, настучит, сука». «Вообще-то он у тебя закурить просил», — сказал я. «А ты ему в репу». «Просто я давно хотел ему набуцать», — откровенно признался Алёша. «И что теперь делать?» «Надо еще дать, чтобы не настучал», — сказал Гапон, и мы пошли в умывальник. Яша смывал с толстой рожи кровь и что-то бубнил себе под нос. Увидев нас четверых, он стряхнул с рук воду и нагло произнес: «Ну что, твари, подходите! Я вас всех урою!» «А ты чё борзый такой?» – удивился Алёша. «Ничего не перепутал?» «Нет!» – выкрикнул Яша. «Ты, сука, меня врасплох застал! А теперь вам залупа на воротник!» Яша вытащил из шлёнок ремень и захлестнул на руке. «Не подойдете!» Я заметил, как дрожат Яшины пальцы, и вспомнил слова моего тренера по самбо. «Кто очень нагл и на понтах, тот боится всего. Нормальный боец никогда не будет себя так вести. Он тебя просто уложит». Яша боялся всего и поэтому старался выглядеть уверенным и наглым. А еще он любил делать пакости. Есть один анекдот про старенького дедулю, которого упекли в тюрягу. «Ты кто?» – спросил дедуню один из сидельцев. «Да пакостник я, сынок», – скромно ответил дедушка. «Это как?» – удивился сиделец. «Да, вот смотри», — сказал дедушка, намочил в параше полотенце, громко постучал в дверь и заорал: «Помогите!» На зов дедули прибежал охранник. Когда он открыл дверь, дедушка заехал ему в рыло грязным полотенцем и ударил дверью по голове. Через пару минут в камеру ворвались пятеро охранников и со словами «Ты, дед, не мешай!» отодвинули его в сторонку и уделали всех дедушкиных сокамерников. Таким примерно дедушкой был отличник боевой и политической подготовки, толстожопый Яша Ерин. Алёша подлетел к отличнику учебы и собрался было втащить ему по челюсти, но в умывальник быстро зашел прапор и вопросительно посмотрел на Яшу, прячущего за спиной ремень. «Ерин, бля, почему у вас на руке кровь?» «Он с трапа упал», — вместо Яши ответил Гапон. «А мы вот дойти помогли до умывальника. Похоже, у него сотрясение». «Бегом отсюда!» — рявкнул Гнус и указал нам рукой на дверь. «С вами я еще разберусь». Мы пошли в гальюн и увидели там стукача Жако, прячущего в ладони дымящуюся папиросу. В гальюне пахло травой. «Вообще заебунел», — сказал Гапон и отобрал у Жако окурок. «Бери, бери, у меня еще есть», — равнодушно сказал Жако и засунул руки в карманы. Правда, говорят, что восточные люди очень хитры, а Жако был курдом. Курды были изгоями Ближнего Востока, примерно так же, как в Союзе цыгане. В Афгане местные ребята дали им по рогам и некоторых даже убили. Папаше Жако, которого на самом деле звали Артуром Мугалдяном, удалось из Афгана свалить. В нашей стране, уважающих коммунистов всей планеты, а особенно происходящих из национальных меньшинств, семью курдов приняли как родную. Несколько лет Артурчик жил как кот в масле, а потом неожиданно пришло совершеннолетие, и папаша его, заимев молодую русскую жену, сплавил Артурчика в военное училище. Здесь Мугалдян за его нос, похожий на клюв попугая и привычку ежесекундно моргать глазами, получил кличку Жако в честь одной из птичьих пород, обитающих в Африке. Когда я впервые увидел его на абитуре, он был одет в фирменные потертые джины, а на лацкане пиджака в крупную клетку был прицеплен значок мастера спорта СССР. «Нифига себе!» – удивился я, имевший только первый взрослый по хоккею. «По какому виду?» «По дзюдо», – коротко ответил Жако и, не удостоив меня взглядом, гордо проследовал в сортир. Потом, на первых же соревнованиях, Жако просрал все схватки в своем весе, и мы поняли, что он не борец, а значок куплен на рынке города Краснодара, в котором он жил. Бить его почему-то не стали, но значок отобрали. «Нефиг тебе его носить, козлина», – сказал Гриф и отцепил значок мастера от голландки Жако. «Не заслужил». «Да-да, ты бери, конечно», – пролепетал Жако и заискивающе посмотрел на Грифа. «Бери, чувак», – похлопал по спине Грифа Мэри. «Артурчик себе еще штук 10 купит. Правда, Артурчик?» Жако ничего не сказал и только злобно посмотрел на Мэри. Потом Артурчик все-таки нашел себя и прослыл в роте нужником. Нужным человеком, который мог достать все, начиная с баночного пива и заканчивая модными штанами «Супер Перес». И когда ротные недоноски, слабо разбирающиеся в коммерции, спрашивали Артурчика: «А зачем тебе всего так много?», он отвечал им достаточно односложно: «Запас жопу не скребет». Как-то незаметно подошел Новый год. Нам разрешили провести дискотеку в казарме 4-го курса, уехавшего на флотскую стажировку. Мэри записал программу, навтыкав в нее кучу медляков и рок-н-роллов. Он же изображал диджея, изредка подходя к микрофону, чтобы объявить белый танец. «Ну и лажа», — оценил Гапон творчество Мэри, вытирая со лба пот после очередного рок-н-ролла. Мог бы, что ли, самбу какую-нибудь вставить?» «Сейчас все будет», — ухмыльнулся Мэри и поставил ча-ча-ча. А потом я увидел ее. В белых джинсах и прозрачной блузке, не скрывавшей маленьких аккуратных грудей. Я попросил Мэри поставить три медляка подряд и ангажировал девушку на танец. Спустя 5 минут она лукаво посмотрела на меня и спросила: «Что это за песня такая длинная?» «Попурри», — быстро нашелся я. «Как у Битлов, 3 вещи подряд. Golden Slumbers, Carry That Weight и The End. Знаешь?» «Слышала. Только мне больше Piccolo Amore нравится. У вас есть?» «Конечно», — уверенно ответил я и помчался к Мэри. Из макаронников у Мэри были только Чилентано и Passengers со своим казино. «Почему у тебя нет этой пикколо?» – раздраженно проверещал я и уставился на потомственного лингвиста. «Проф, не люблю я их. Ты ж знаешь. Давай я тебе Changes поставлю саббатовский. Улет ведь». «Засунь себе этот улет», – огорчился я и вернулся к новой знакомой, которую звали Снежана. Рядом со Снежаной, облизываясь, как кот, уже терся Гапон. «В следующий раз будет пикколо», — сказал я Снежане, отодвинув в сторону Гапона. «Потерялась где-то». «Ладно, бог с ней», — сказала она и улыбнулась. «Ты что, опух?» — возмутился Гапон. «Я Снежане только что о художнике Родни Мэтьюзе начал рассказывать». «Лучше бы о Джо Питанью рассказал», — сказал я и показал взглядом, что Гапону надо уйти. «Иди вон, сока попей». «Ты еще об этом пожалеешь», — проговорил сквозь зубы Гапон и отошел. «Что ты, друг твой невеселый? Мне бы не хотелось, чтобы вы из-за меня ссорились», — рассудительно сказала девушка. «Да мы и не ссорились, просто немного друг друга не поняли». «Проводишь меня?» — неожиданно спросила она. «Естественно», — обрадовался я, и, не дожидаясь окончания плясок, свалил в самоход, оставив в казарме расстроенного Гапона. Мы медленно шли пешком, и по дороге я узнал, что Снежана занимается художественной гимнастикой и учится на 1-м курсе мединститута. «И ты не боишься вскрывать трупы?» Искренне удивился я, глядя на миловидное личико Снежаны. «Мы их еще и не вскрывали. Нас просто в анатомичку водят, строение человеческого тела изучать», небрежно ответила Снежана и улыбнулась. «А у меня вот друг вида крови боится», почему-то сказал я, вспомнив Алешу, который, увидев у мужика в троллейбусе окровавленную повязку на голове, упал в обморок, и я долго приводил его в чувство. Но весь парадокс заключался в том, что драться Алеша мог с кем угодно до потери пульса, не замечая при этом никакой крови, разбитых кулаков, выбитых зубов и сломанных челюстей. Мы остановились на площади Свободы, и девушка, кивнув головой в сторону одного из многоэтажных домов, сказала: «Мы пришли. Спасибо, что проводил». «Есть в этом какая-то недосказанность». Я взял Снежану за руку. «Может, я тебя до квартиры провожу?» «Давай», — немного подумав, ответила Снежана. Дверь нам открыла плотная женщина в ночной рубашке с головой, обмотанной махровым банным полотенцем. В одной руке она держала пузырек с валерьянкой, а в другой — маленькую рюмку, что в народе именуется мухой. Знаете же такое выражение «под мухой»? Оно пошло еще со времен петровских трактиров, когда Петр, чтобы привлечь посетителей, велел первую рюмку подавать бесплатно. Многие, выпивая эту первую рюмку, сваливали в туман, что дико не нравилось трактирщикам. Вот тогда они и придумали малюсенькую рюмочку, в которую убиралась лишь столовая ложка водки. Ослу понятно, что больше всего она подходила для микстуры, а не для бухла. Рюмочка выпала из руки плотной женщины и упала на пол. В прихожей запахло валерьянкой. «Ну вот, ма, теперь все коты наши», — пошутила Снежана и кивнула головой в мою сторону. «Познакомься, это Иннокентий». «Боже!» — театрально воскликнула маман Снежаны и схватилась рукой за голову. «Сейчас самое время. 2 часа ночи». «Вы не подскажете, как пройти в библиотеку?» — вертелось у меня на языке, но я сказал: «Извините, я, пожалуй, пойду». «Иди, иди», — прошептала усталая маман и, втащив Снежану в прихожую, захлопнула дверь. С этой ночи я стал, не переставая, думать о Снежане и сочинять разные стихи. Записывал я их в толстую тетрадь, которую старался всегда носить с собой. Я помнил, как мы с полиглотом Мэри вписали похабные рифмы между строк в стихи ротного поэта Владлена Лобонова, который считал себя единственным последователем Афанасия Фета в СССР. Все звали его Лобонго, потому что он был похож на выходца из Гвинеи, а стихи свои придумывал в ленкомнате, закатив к потолку выпученные глаза и обложившись томиками знаменитых поэтов. Однажды, когда он крепко уснул, не осилив очередной сонет, Мэри стащил стихоплетную тетрадь, и мы, высунув языки от умственного напряга, целый час трудились над матерными рифмами к его лирическим виршам. После этого Лобонго обозвал нас подонками, но стихи писать не перестал. «Это все от чувств?» — поглумился надо мной Мэри, застав за очередной писаниной. «От них», — сказал я и продолжил писать. «Как тебя люблю и сам не знаю. Разве можно объяснить такие вещи?» «Бня какая-то», — сказал Мэри, стоящий у меня за спиной. «Сопляжуйка, ты вообще хоть раз ее отодрал или только стишки посвящаешь? А целовались хоть? Помнишь анекдот короткий? Он поцеловал ее в губы, она сжала колени и сломала ему очки», — продолжил глумиться Мэри. «Да вы, батенька, пошляк», — закосил я под дедушку Ленина. «Она не такая, как все». «Угу, не такая. Катались мы на этой карусели», — произнес Мэри и пошел к выходу. Перед дверью он обернулся и хотел добавить еще что-то, но я метнул в него удачно подвернувшимся под руку стулом. Спустя полчаса рядом со мной уселся Алеша. В руках он держал тонкую школьную тетрадку. «Тебя полиглот наш подослал?» — спросил я Алешу. «Можно и так сказать. Надеюсь, в меня ты мебель швырять не будешь?» — широко улыбнулся Алеша и открыл тетрадку. «Вот, послушай. Я был как все, то есть жил похожую жизнью. С цветами входил в прихожую, пил, валял дурака под кожу, брал, что давали, душа не зарилась, но не свое». «И как тебе?» «Ничего, хавается», — небрежно произнес я. «Особенно про дурака под кожу. Кто написал?» «Иосиф Бродский», — сказал Алеша и закрыл тетрадку. «Учись». «Где ты взял?» Я огляделся по сторонам и, убедившись, что в Ленкомнате мы одни, добавил. «Он же запрещенный». «В Караганде», — Алеша спрятал тетрадь в сумку. «Я ж тебе говорил, что у моей тетки офигенная библиотека. А ты, кстати, прозу писать не пробовал?» — спросил Алеша. «И не обязательно любовную». «Вы хотите песен? Их есть у меня», — сказал я и показал Алеше непатриотический рассказ, который поместил в конец тетради. «Вот, читай». Мой друг углубился в чтение. Монолог. А я стою дневальным, и ничего меня не волнует. Вру. Потому что волнует меня абсолютно все. Столовая, казарма, ротный, мудак, чистота гальюна, чистота моего гюйса, чистота моего лица, абсолютная чистота и как бы кто ни пришел проверять. Нам это не надо. Ничего нам не надо. Только уехать в отпуск и провести его в синем тумане грез и винных паров. Да, плохой я курсант. Потому и в наряде через день и каждый день. Когда учусь, бог его знает. Стою вот на тумбочке. Вчера камбус, сегодня по роте, завтра в караул. Не по уставу. А кто по нему живет? Не видел таких. «Товарищ курсант, я бы на мать, я сделал так, что земля будет гореть у вас под ногами». Это не я. Это замполит батальона. По-русски он плохо разговаривает. И какой только долбоеб его сюда прислал. Я никогда не узнаю. Зовут его Махмуд, но мы зовем его Хавчикян. Это от слова «хавать». Такой скот, что сожрет любого. Огромный души мудак. Мы с ним постоянно беседуем о жизни, любви, политике и сексе. «Я, блядь, вас так уебу!» В общем, не мальчик уже, и давно. И это благодаря нашему замполиту батальона. Сейчас стою я в наряде, и мне все по барабану. Когда запуганные первокурсники придут к нам драить гальюн, я буду пить чай, курить и слушать музыку. У всех свои привилегии. Замполита никто не уважает, но жопу лижут, чтобы распределение хорошее получить. А мне все равно. Я просто смотрю в окно. Это уже песни. Голые бабы по небу летят. В баню попал мой реактивный снаряд. А мне все равно. Я просто смотрю в окно. Можно играть с ми-мажора, а можно с какого-нибудь септа. Кто что умеет. Лучше такие песни, чем ежедневный варяг, который все никак не потонет. Не кощунствую я, нет, не кощунствую. Но даже если Yesterday крутить по 3-4 раза в день, то через месяц тебе захочется замочить сэра Пола Маккартни. Understand me? Услышав лай караульной собаки. Ничего не помню, но лай слышу. И не собаки, а дежурного по училищу. Он что-то увидел на лестнице. «Товарищ подполковник, дневальный по роте курсант Ослов, дежурный по роте на выход». Это все тихо-тихо, даже сам не слышу. «Почему у меня лестница облевана?» «Ничего у меня не облевано». «Есть, так точно, никак нет, разрешите выполнять». «Ох, вот так, всех отодрал и ушел». «Правильно, правильно. Если подчиненные не называют тебя мудаком, значит, ты плохой командир». Кажется, это сказал Нахимов или Суворов. Не помню. Подпол, который преподает оружие массового поражения, здоровается с нами так. «Здравствуйте, РПЗ и ДЛБ». Пытаюсь соответствовать. «Да. В казарме жестокая вонь. Как люди живут, ума не приложу. Но с точностью до сантиметра могу определить места, где сейчас пьют, едят и играют в карты. Такой вот я опытный. Мы часто ходим тут голыми, особенно с утра, а директор архива пришла жаловаться нашему ротному, что, мол, у нее одни женщины работают, и надо бы нам все окна закрасить. Ротный ответил, что у нас не гальюн, чтоб все окна краской закрашивать, и раскланялся. Теперь окна закрашены в архиве. Хм, смешно. Вчера один преподаватель ходил с моими друзьями в патруль по периметру. Все зовут его Дурень, потому что соответствует. Он пришел к нам в роту, держа в руках бутылку из-под водки «Русская» с отколовшимся донышком. Спросив меня, что это такое, и получив четкий ответ «бутылка из-под водки «Русская» с отбитым донышком», товарищ майор задал следующий вопрос. «А кто ее кинул мне под ноги?» «Дурень он и есть дурень. Кто ж тебе, милый, скажет, кто кинул, кто выпил и кто чем закусил? Просто завидно ему, бедолаге, что он тут под забором как пес, а люди культурно отдыхают. Посмотреть, что ли, в окно? Все тихо. Только огромные тени самоходчиков крадутся вдоль забора. Я хочу спать. Меня скоро сменят, и я усну. И приснится мне волшебный сон. Синее озеро, зеленый лес и маленькая фея, которая тронет меня за плечо и скажет: «Подъем, сука! Опять на вахте припух! Заступишь по новой!» Это голос судьбы. Средь бурь пустых томится юность наша, и быстро злобы яд его мрачит, и нам горька остылой жизни чаша, и уж ничто души не веселит. Мой друг лениво продекламировал Лермонтова и добавил: «В твоем рассказе чувствуется глубокое разочарование, как и у Михаила Юрьевича. Стало быть, я почти классик?» «Фактически», — подтвердил мою мысль Алеша. «Только спрячь его подальше. Если Махмуд пронюхает, тебя точно отчислят». Я закрыл глаза и представил, как мы идем с лунатиком по залитой солнечным светом Московской улице в Плехановский институт. Картинка мне очень понравилась, но насладиться ею я не успел. В ленкомнату вошел Жако, с ухмылкой посмотрел на меня и сказал: «Иди, тебя там особист вызывает». Я отдал тетрадь Алёше и пошел к особисту. «Давненько не виделись». Максим Николаевич бодро потер ладони и указал мне взглядом на стул. «Ты так не считаешь?» «Так вы ж не вызывали», — отговорился я. «А я и не должен. Есть что-то интересное. Прояви инициативу. Приди сам и скажи: так, мол, и так, товарищ майор. Хочу вам рассказать. Это же не трудно. Зато сыграет большую роль при твоем распределении. Беседовал я тут недавно с начальником отдела кадров майором Тиллем, которого вы все Уллиншпигелем зовете. Так вот, передаю дословно, что он про тебя сказал. Я бы эту сволочь в Афган отправил, чтоб душманы ему там башку отрезали. Жаль, нельзя». Конец цитаты. Ну, что расскажешь? «По сути, товарищ майор, говорить мне нечего», — робко попытался отмазаться я. «У вас вроде человек застрелился, а тебе и сказать нечего». Особист внимательно посмотрел мне в глаза. «Он не из нашего взвода, я и не знал его почти. А застрелился, говорят, из-за какой-то девушки. Она его бросила». «Скудно, Иннокентий». Максим Николаевич постучал ладонью по лежащей на столе папке с тесемками. «Тут досье со всеми твоими художествами, на которые я до поры до времени закрываю глаза. Но, как ваш Боб Дилан сказал, кто был первым, сегодня последним пойдет. Времена-то меняются». «Это вы о чем, товарищ майор?» Мне стало не по себе. «Я Боба Дилана не слушаю». «О том, что твоего папу в скором времени могут снять с должности, так что защитить тебя в скором времени он вряд ли сможет. Мысль понятна?» «Как молотком по башке. Ошарашил!» — подумал я про себя и кротко ответил. «Так точно». «В связи с этими неприятными перипетиями тебе, Иннокентий, нужно теперь стараться как никогда. Учиться приносить пользу родине, а ты опять сколотил криминальную группировку, не так ли?» Особист посмотрел на меня своим знаменитым всезнающим взглядом. «Не так. Это просто клуб по интересам». «Ну, конечно. Знаешь, в Британии 19 века было несколько банд, которые держали в страхе всю страну. Одна из них называлась High Rip – «Негодяй». Обитали они в Ливерпуле, грабили и убивали моряков. Любимым их оружием были обитые железом ремни. А ты говоришь, клуб по интересам». «Зачем обивать железом, если одной бляхи хватает?» — подумал я и сказал. «Товарищ майор, мы ведь ничего железом не обиваем», — тихо проговорил я и честно посмотрел на особиста. Он встал из-за стола, подошел ко мне и провел пальцем по моему выбритому наголо виску. Я не просто так рассказал тебе об английской банде. Эта стрижка, Иннокентий, называется «Ливерпуль» в честь фанатов британского футбольного клуба. На матчах они ведут себя как вандалы и избивают болельщиков других команд. Ты хочешь быть похожим на них или на мальчиков из Гитлерюгенда? «Елы-палы, надо же так влететь из-за этого мудака!» — ругал я про себя Мэри, который неделю назад вернулся из Москвы с похорон пятой по счету тети и рассказал про самую модную стрижку под названием «Ливерпуль». Кто же знал, что за выбритые виски могут приписать фашизм? «Я не хочу быть похожим на фаната и на мальчика Гитлера», — затупил я. «Мы вообще от политики далеки. Недавно вот плакаты рисовали на Новый год». «Вот такие». Особист открыл дверцу книжного шкафа, достал оттуда потертый черный тубус и, вытащив из него свернутый в трубку лист ватмана, разложил его на столе. «Как живая!» — искренне удивился я, увидев ослепительную улыбку Мэрилин, мастерски нарисованную Гапоном. Из одежды на Монро были только чулки. «Вот именно! Такие плакаты висят в казармах американских солдат!» — сказал Максим Николаевич и, вернув плакат на место, продолжил. «Твоему другу последнее китайское предупреждение я уже сделал, а теперь делаю тебе. Или ты выполняешь свои обязанности, или поедешь на новую землю росомах кормить. Понятно?» Я вспомнил папашино обещание отправить меня туда же и, подивившись скудной фантазией этих престарелых людей, бодро ответил. «Так точно!» «И еще, не надо сильно увлекаться девушками. Это почти всегда плохо заканчивается для обоих. Девушка беременеет, и парень вынужден на ней жениться, а ведь у него вся жизнь впереди. Читал про Ромео и Джульетту?» Конечно, я знал историю этих малолетних сопляков, покончивших с собой из-за тупого монаха, который, тайно их обвенчав, никому ничего не сказал, но меня-то это не касалось. Просто я никак не мог добиться от Снежаны взаимности, и после каждой нашей встречи у меня сильно болели яйца. «Немного», — ответил я. «А они-то здесь при чем?» «Любовь богаче делом, чем словами, не украшением, сущностью гордиться». Максим Николаевич процитировал Шекспира и раскрыл передо мной папку с вложенным в нее тетрадным листком. «Здесь все твои самоходы за последний месяц, по дням, часам и минутам. Это на срок тянет. Не надо терять голову, друг мой Иннокентий. Займитесь делом». «Есть, товарищ майор», — бодро произнес я и добавил. «Честное слово, я исправлюсь. А с девушкой, знаете, помутнение какое-то нашло». «То-то», — сказал Максим Николаевич и хитро улыбнулся. Потом, конечно, была долгая увлекательная беседа о поэтах Серебряного века, живописи Боттичелли и последней пластинке американского поп-идола Майкла Джексона, от которой мы оба получили ни с чем не сравнимое наслаждение. Вру. Товарищ майор нудно промывал мне мозги в течение часа, а потом отпустил. Изможденный общением с особистом, я отправился к родному корпусу и попал на построение всего батальона по большому сбору. «Встать в строй быстрее!» — прикрикнул на меня прапор. «А что строимся, товарищ прапорщик?» «Сейчас узнаешь!» — сказал Гнус и с ухмылкой посмотрел на стоящего перед строем Гошу Букана. У ног Гоши стояла открытая спортивная сумка, набитая бутылками вермута. Он был прыгуном и после тренировок часто по нашей просьбе заходил в винный магазин. В этот раз, когда он возвращался в училище с очередным заказом, его взял за жопу на КПП дежурный по училищу, которому показалось, что сумка у нашего спортсмена слишком тяжелая. «Несите ведро!» — приказал комбат и обвел взглядом строй. «У-у-у-у!» — пронесся по рядам протяжный вой, которым батальон выражал свое недовольство происходящим. «Отставить балаган!» — рявкнул комбат и, увидев, что грязное ведро уже стоит перед Буканом, приказал. «Бейте, товарищ курсант!» Букан выудил из сумки две первые бутылки и, ударив одна о другую, разбил их над ведром. На его лице читалось выражение горькой печали. Над строем, невзирая на запрет комбата, опять разнесся протяжный вой. «Слышь, проф!» — дернул меня за рукав Алеша. «Потом можно через марлю процедить и все дела». «Ты один такой умный!» — прошептал Гапон. «Они сейчас все добро в толчок сольют». Гапон оказался прав. После того, как ведро наполнилось, а сумка Букана опустела, комбат приказал старшему лейтенанту Жлобу сопроводить Букана в гальюн и вылить содержимое ведра в унитаз. Когда закончилось показательное уничтожение вермута, нас распустили по казармам. «Один чувак, которого звали Джордж Кларенс, выбрал себе чудесную казнь. Знаешь, какую?» — спросил у меня Мэри. «Знаю. Он был герцогом и попросил утопить его в бочке с Мадерой», — ответил я. Ты это к чему?» «Да так, просто думаю, что в этом вермуте, который нам спортсмен нес, герцог сразу бы кони двинул». Я огляделся вокруг, ища взглядом Гапона. Его нигде не было. После ссоры из-за Снежаны мы помирились и пару раз даже ходили вместе к ней домой, где я представил его как подающего большие надежды художника. В этот раз мы договорились встретиться с ним в беседке у старого корпуса и потом пойти в город. «Значит, он уже меня ждет», — подумал я и побежал в беседку. Прождав там почти час, я ушел, оставив Гапону обломок спички, воткнутый в одну из многочисленных щелей старой перекладины, знак того, что я его не дождался и свалил в город. В этот день я хотел сделать Снежане признание в любви и прочитать очередное стихотворение, которое называлось «Бюро находок». «Здравствуйте, спасибо, извините. К вам не попадал мой черный пес?» «Нет? Тогда, увы, простите. А то я думал, кто-нибудь принес». К этим чудным слоганам я попросил Гапона сделать рисунок, и он почему-то нарисовал Джо Бонза Бонема, барабанщика Цеппелинов, который захлебнулся собственной блевотиной в сентябре 80-го года. «Зачем он здесь?» – удивился я. «Ну как же! Помнишь, в Black Dog он еще руками по своим кастрюлям молотит?» – вылупился на меня Гапон, став похожим на Дауна. «Молотит он в Моби Дике», – раздраженно сказал я. «Лучше б ты пса черного нарисовал. Она их любит». «В следующий раз как-нибудь», — уклончиво ответил Гапон и спросил. «Может, в Библу сгоняем? Мне надо там взять книжку, называется «Черви». Шиньон порекомендовал». «Это про рыбалку? Ты ж вроде не увлекаешься», — пошутил я и вопросительно посмотрел на Гапона. «Нет, это про морпехов штатовских. Шиньон сказал, что их там всех называют дерьмом в консервной банке, и мы по сравнению с америкосами живем как в раю. Вот, почитать хочу». У девушки-библиотекаря, которую все курсанты звали «Лошадь страшная», Гапон попытался выписать червей, но лошадь сказала, что это дефицит, и в очередь на нее уже записано «Получилище». В тот раз Гапон с горя взял Куприна, и мы пошли на Сампо. Я вошел в подъезд и, не дожидаясь лифта, бодро побежал на 7-й этаж. Между 3-м и 4-м этажами я встретил Гапона с тихой улыбкой, курившего у мусоропровода. «А ты что здесь делаешь?» – удивился я. «Мы же в беседке договорились встретиться». «Я с тобой не договаривался». Гапон медленно затушил окурок о каблук и бросил за мусоропровод. «Тут каждый сам за себя». «Ладно», — сказал я и дал ему по роже. Из разбитого носа Гапона кровь потекла на шинель, и я заметил одну каплю на золотой пуговице с отштампованным якорем. «Все-таки форма у нас очень красивая», — подумал я и медленно пошел наверх. Гапон, запрокинув голову назад, остался стоять на лестничной клетке. Снежана открыла мне дверь и радостно воскликнула. «Ну, наконец-то! А то Ник тебя не дождался и ушел. Пойдем!» Она затащила меня в свою комнату и указала рукой на кровать. Там лежал лист ватмана с ее портретом. «Ник сказал, что я очень похожа на Клаудию Кардинале». «Похоже», — оценил я и завалил Снежану на кровать. «Подожди, тут нельзя!» — громко зашептала она. «Тут умер мой дедушка!» «Это ничего», – сдавленно прохрипел я в пароксизме страсти и сорвал с нее трусики. После того, как все произошло, я понял, что Снежана не девочка. «У меня было с учителем истории», – спокойно глядя мне в глаза, проговорила Снежана. «Но только один раз». «Ничего страшного», – сказал я. «Мне все равно понравилось». «А пойдем в кино?» – резко сменила тему моя возлюбленная. «В электроне сейчас месть и закон идет». «Пойдем», – бодро ответил я, готовый ради нее на все. Конечно, нельзя сказать, что я любил индийское кино, но его очень любила Снежана, обожавшая вообще все индийское. Иногда она даже рисовала себе на лбу бинди, обматывалась куском цветастой шторы и в таком виде гуляла по улицам. «Ты знаешь, что в Индии эти родинки носят замужние женщины?» Однажды спросил я Снежану, не вытерпев повышенного внимания к ее персоне со стороны прохожих. «Да мне плевать», — сказала она. «Я ведь тоже когда-нибудь выйду замуж». «Это да», — подтвердил я и заткнулся. Почти весь сеанс я проспал, а Снежана проплакала. «Какие они все красавцы!» — сказала она, когда мы вышли из душного зала. «Даже эта тварь Габбар Сингх!» «Какой Габбар?» — сонно потирая глаза, спросил я. «Ты что, спал?» — возмутилась Снежана. «Нет, мне даже одна фишка с монеткой понравилась. Там, где они бросают, и всегда орел». «Какой ты все-таки черствый!» – разочарованно произнесла Снежана и медленно пошла к остановке, пиная мокрый снег тупыми носками модных луноходов. Я пристроился рядом с ней и совсем не к месту рассказал о своей беседе с особистом и о том, что может произойти с моим папашей. Снежана загрустила. Пока мы шли к ее дому, я пытался исправить положение и отчаянно изображал Митху на чакраборте, вопя на всю улицу «I am и диско дэнсе». Потом я пообещал Снежане записать на кассету сборку с макаронниками, и в конце концов она повеселела. Выходя из лифта, я наткнулся на курсанта строительного училища, державшего в одной руке торт, а в другой маленький горшочек с незабудками. От курсанта пахло одеколоном Саша и гуталином. Я пропустил его в лифт и подумал, интересно, к кому он пришел? А вдруг? Нет, вряд ли к ней. Да и мало ли здесь живет девушек, к которым ходят военные курсанты. «А что харя такая масляная?» — спросил Алеша, обняв меня за плечи, когда я появился в казарме. «У вас был совокуп?» «Отвяжись», — вяло отстранил я Алешу. «Спать хочу». «Да иди ты», — пробурчал Алеша. «Мы пошли курить и наткнулись на Мэри». «Ты по что боярина обидел?» — спросил меня Мэри. «Какого боярина?» «Так Гапона. До него уж и рот не докопался. Кто да что?» «А он говорит, что с трапа упал. Но я-то в курсе насчет бабы». Мэри посмотрел на меня остекленевшим взором, и я понял, что он под дозой. «Заткнись», — сказал я. «Где он сейчас?» «Кто, ротный?» — Мэри пожал плечами. «Не знаю». «Где Гапон?» — более конкретно спросил я. «В чепке. Обиду эклерами заедает». Мэри ткнулся мне носом в плечо и обмазал соплями голландку. Я отодвинул в сторону потомственного лингвиста и направился в курсантскую чайную. Гапон сидел за столиком и с каким-то остервенением поедал эклеры, запивая их молоком. «Не боишься, что днище прошибет?» — спросил я первое, что пришло на ум, подсаживаясь к Гапону. «Вали нахуй!» — прошипел Гапон и запихнул в рот очередную, набитую масляным кремом, трубочку. Некоторое время мы сидели молча, а потом он сказал. «Я просто подарил ей портрет. А я ждал тебя в беседке. Я так хотел подарить ей этот рисунок, что забыл обо всем, понимаешь?» «Но ты сказал мне, что мы с тобой ни о чем не договаривались». «Значит, я не помнил об этом». Грустно посмотрев на меня, Гапон вытер руки о скатерть. «Ладно, забыли. Дай пять». Я протянул ему руку, и Гапон нехотя пожал ее. «Знаешь, я должен тебе одну интересную вещь сказать». Он потрогал пальцами нос и скривился от боли. «Ты мне, кажется, его сломал». «Я вижу», — посмотрел я на нос Гапона. «А что в этом интересного?» «Я не об этом», — Гапон оставил в покое нос и перешел на шепот. «Снежана твоя все-таки сука». Я дернулся к нему, но Гапон остановил меня жестом и продолжил. «Обожди кидаться, я же не все еще сказал». «Почему сука?» — спросил я и вспомнил о последнем, полном любви стихотворении, которое я еще не дописал и носил в кармане. «Я, знаешь ли, подслушал их с мамашей разговор, когда на кухне сидел». «И чего?» «Того». Они с мамашей женихов ее обсуждали. Один к ней ходит из кстовского кирпичного, второй из зенитно-ракетного, третий из школы ментов, а четвертый — ты. Мамаша ей говорила, что зенитчик надежный, мент умный уж слишком, кирпич симпатичный. А про меня что говорила? Не удержался я от ненужного вопроса. Про тебя сказала, что ты самый выгодный, и с таким папой мог бы служить в Москве, но ты ей не нравишься, потому что слишком выпендриваешься. В общем, они с мамашей думают, кого выбрать. Вот блять. Вырвалось у меня, когда я мысленно представил, что Снежана делает с остальными претендентами на ее руку и сердце. Дедушка там у нее умер. Вот сука! «Какой еще дедушка?» — вытаращился на меня Гапон. «Он на ее кровати спал, а потом умер», — пояснил я. «Когда?» «Не знаю», — ответил я и засунул в рот половину гапоновского эклера. На следующий день я пошел к Снежане. Дверь открыла мамаша и сказала, что Снежаны нет дома. «А когда будет?» — спросил я. «Для тебя никогда», — коротко ответила мамаша Снежаны и резко захлопнула дверь. Я медленно шел по лестнице, сжимая в кармане листок со стихами. Навстречу мне поднимался все тот же кстовский курсант, только на этот раз он нес огромный букет чайных роз. Я вспомнил, что это любимые цветы Снежаны, и бросился на конкурента. Спустя пару минут мы оба сидели на лестничной клетке и вытирали кровь с разбитых физиономий, а изуродованный и смятый букет валялся на лестнице. «Не надо, не провожай меня», — сказал я кандидату в женихи, встал и пошел вниз. «Мы еще встретимся, пидорюга!» — услышал я за спиной, но возвращаться не стал. В роте меня ждал очередной удар. Кто-то украл из сумки мою заветную тетрадь. «Ты не брал?» — с надеждой в голосе спросил я у Мэри. «Не, а нахана мне? У меня своя есть». Он показал мне на торчащую из его сумки знаменитую зеленую тетрадь с анекдотами. «Ты у Гапона спроси. Он все сам по сегодня что-то рисовал. В тетради». Мэри поднял вверх указательный палец и скосил взгляд на Гапона. Я поманил Гапона к себе. «Чего надо?» Гапон внимательно посмотрел на меня. «Ты не брал мою тетрадь со стихами?» «Неинтересно, ты же знаешь, я их не читаю». «Угу, зато ты рисуешь. Что сегодня изобразил?» Гапон достал из планшета точно такую же тетрадь, как у меня, и показал мне рисунок, мастерски сделанный шариковой ручкой. «Вот, No Man's City. Круто?» «Очень», — сказал я, увидев знаменитого назаретовского монстра с тесаками в руках. «А где тогда моя тетрадь?» «Это вопрос», — ответил Гапон и, сделанной задумчивостью, почесал подбородок. На следующий день меня вызвал к себе в кабинет Хавчикян и протянул мне тетрадный листок в клеточку с написанным текстом. «Читайте!» — злобно ощерившись, рявкнул он. «Предатель Родина!» Я взял листок и принялся за чтение. «Здравствуй, Всеволод. Решил я написать тебе, как обстоят дела с роком у нас в городе Горьком. Как видно из твоих выступлений, большинство слушателей предпочитают рок другой музыки. Не знаю, какое мнение сложилось у тебя о классовом составе слушателей. Именно классовый, ибо, по моему мнению, никакой альтернативы между роком и диско быть не может. К сожалению, большинство владельцев проигрывателей и магнитофонов – это дискоманы из-за недостатка рок-музыки на советском рынке. Иначе все было бы наоборот. Они знают 5-6, от силы 10 дисков своих ансамблей, слушая которые считают почему-то нужным выставлять колонки в окно, отравляя окружающий воздух недостойной музыкой. А вот люди, в девизах жизни которых не найдешь лозунгов типа «Не сплю, не ем без Бонни М» или «Атап бы чувствую себя слабо» и прочее, это народ, как правило, осведомленный и, доставая записи, пытается узнать что-нибудь новенькое о своих любимцах. «Что это?» – спросил я Махмуда, оторвавшись от чтения. «Письмо!» – ответил замполит и облизнулся, как пес. «А я здесь при чем, товарищ капитан второго ранга?» Искренне удивился я и уставился на Махмуда Муслимовича. «Это ваше письмо предателю Родина Севе Новгородцеву!» Хавчикян протянул мне вспоротый почтовый конверт. Я прочитал адрес. «Всеволод Новгородцев, пост-офис, бокс 76, Стрэнд, Лондон». «А где тут написано, что оно мое?» «Здесь!» Махмуд ткнул жирным пальцем в конец письма, где стояла подпись «Курсант Иннокентий Бобров с горячим рок-приветом из закрытого города Горького». «Это не мой почерк», — попытался отмазаться я. «Вы его изменили!» — вбил еще один гвоздь в крышку моего гроба Махмуд и, забрав у меня подложное письмо, протянул мне тетрадь. «Откройте!» Я открыл, и рядом с текстом стихотворения «Как тебя люблю и сам не знаю» сразу же увидел наклеенную вырезку из какого-то порно-журнала. На фото лоснящийся от пота негр запихивал огромный толстый член в рот порочной грудастой блондинки. «Смотрите, мразь!» – проорал Махмуд. «Дальше!» Я пролистал тетрадь. Она пестрела не нашей рекламой, жопами и лошадиными болтами. А у рассказа «Монолог» было помещено отвратительное фото двух совокупляющихся педиков. «Вам пиздец!» – прохрипел Махмуд Муслимович и выгнал меня из кабинета. Я немного посидел на трапе у дверей родной казармы, а потом пошел на сампо. «Чё такое невеселый?» – весело спросил Мэри, хлопнув меня по плечу. «Выгонят меня», – уныло ответил я. «И по делам. Нечего свои тетрадки кому ни попадя раздавать». «Я и не раздавал никому. А ты откуда знаешь?» – удивился я. «Так все училище знает. Махмуд тут так бесился, что аж на плацу было слышно». «А где он тетрадь мою взял?» «Чего не знаю, того не знаю. Наверное, сдал тебя кто-то. Подозреваешь кого?» «Не знаю пока». «Ладно, чувак, забей на все. Перед смертью не надышишься. Давай я тебе лучший стих прочту. Про тебя». «Давай». В шумном балагане часто собирались люди из разведок, фортсмены, алкаши. Там марухи были клевые такие, что хоть берись за кисти, натюрморт пиши. В нашем балагане был завсегдатаем мэн один солидный, как испанский грант. Звали его профом, говорил все похуй, в руки брал гитару чаще, чем наган. «Он добром не кончит», — говорил Алеша, предводитель местных черных алкашей. Вторил ему Мэри, парень из разведки. «Вляпается, дурень, видно до ушей». Так оно и вышло, как в стакан глядели. Проф увидел кралю, просто высший класс. Он в нее влюбился прямо до безумия. Стал за нею бегать и забыл про нас. Видно, он сбесился, урки говорили. Белины объелся, чернухи налепил. Стал стишки маракать в толстые альбомы. а один чекистом взял и задарил. «Я постиг, что путь самурая — это смерть», — неожиданно закончил Мэри и поправился. «Извини, это уже не из той оперы. Ну, как тебе?» «Ничего», — ответил я, а вечером, мучаясь от неизвестности и тоски, свалил на дискотеку вдов. Под филичиту меня ударили в затылок. Сознание я не потерял, но в глазах появилась разноцветная спираль. На меня смотрела бездна. Я упал на колени, а потом больно стукнулся лбом о грязный паркет. Кто-то сильно схватил меня под мышки и поволок. Я не сопротивлялся. В прокуренном сортире меня бросили на пол, и я услышал знакомый голос. «Ну что, понтарь, да выебывался?» Я открыл глаза и увидел склонившегося надо мной недавнего курсанта с букетом. Только в этот раз в его руке была аккуратная овальная свинчатка. Он с ухмылкой смотрел на меня и подбрасывал ее на ладони. Рядом стояли двое его друзей и курили. «Бить будете, папаша?» — спросил я, пытаясь подняться. «А как же!» — широко улыбнулся симпатичный конкурент, сжал свинчатку в ладони и резко ударил меня в переносицу. «Ваши страдания вызваны вашим сопротивлением тому, что есть», — успел подумать я, и свет в моих глазах померк. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2021 году специально для портала «Аудиокниги Клуб».